Глава вторая. Основа. Метод Сократа. Мудрость похожа на баобаб. Ни один человек не может охватить ее в одиночку. Ганская пословица. Философ-супергерой. Разбуди своего Сократа. Внутри меня живет мини-Сократ в плаще Бэтмена. Иногда он кидается спасать мир чересчур энергично и получает за это по носу. Вот почему у него на носу вечно красуется пластырь. В каждом из нас сидит маленькая копия греческого философского оригинала. Некоторые внутренние Сократы спокойно спят, другие рассеянно глазеют по сторонам или зачитываются историями про Дональда Дака, играют в видеоигры или наслаждаются мороженым. И тем не менее, все они потенциально способны проявлять любопытство, признавать свое незнание, бросать вызов и безостановочно задавать вопросы. Если вам удастся разбудить в себе Сократа, считайте золотой ключик у вас в кармане. Ваши разговоры поднимутся на новый уровень, а наблюдать за людьми станет увлекательнее, чем следить за сериалами Netflix'а. Сократ и другие практические философы, такие как Эпиктет и Стоики, могут научить нас тому, как, задавая вопросы, придавать беседе глубину, заставляя собеседника задуматься. Древние мыслители умели вести разговоры, выходящие за рамки банального пинг-понга «твое мнение, мое мнение». Растолкав ото сна внутреннего Сократа, вы сделаете свои разговоры более разнообразными, глубокими и, возможно, даже более философскими. В английском языке, говоря о йоге и осознанности, используют фразу «it's a practice» — это практика. Практика ведет к мастерству. Чтобы овладеть чем-то, нужно часто и регулярно практиковаться, направлять внимание и контролировать тело. То же самое касается метода Сократа и ведения мыслительных бесед. It's a practice. А практика требует времени, концентрации, преданности делу и, конечно, ежедневной работы. Эта глава поможет вам развить сократическую позицию. Я расскажу, что она из себя представляет и как ее развивать, а также предложу практические упражнения и рекомендации. Сократ. По-настоящему практичная философия. Сократ жил 2500 лет назад в Афинах. Он родился в 469 году до нашей эры. Отец его был каменотесом, мать — акушеркой. Жену философа звали Ксантиппа. Она родила Сократу троих сыновей. Сначала, как и отец, Сократ был ремесленником, но вскоре решил посвятить себя науке. Каждый день он ходил на агору, рыночная площадь в Афинах, представляющая, по сути, политический и культурный центр города, и вступал там в беседы со всеми, кого встречал, с правителями, торговцами, политиками, ремесленниками, художниками, студентами. Философ обсуждал с каждым его работу и жизнь. Задавая вопросы, Сократ заставлял собеседников объяснять свои решения, размышлять, правильно ли они поступают, извлекать на поверхность мысли и рассуждения, которые сформировали их воззрение. У ученого было немало поклонников, но хватало и тех, кто был не в восторге от его настойчивого способа задавать вопросы. Из-за этого философ даже получил прозвище «Жало Афин». По мнению Сократа, единственное, что по-настоящему делает нас счастливыми, это знание того, что является правильным, умение в любой ситуации отличать хорошее от плохого. Каждый из нас хочет достойно делать то, что делает. Как быть хорошим отцом или другом? Как сделать разумный выбор, если вы руководитель? Какое решение должен принять врач, чтобы оно было верным? Сократ был мастером формулировать вопросы и развивать исследовательскую позицию. Если бы проводился чемпионат мира по незнанию, он бы точно получил там золото. Как никто другой, Сократ умел отзеркаливать собеседника, возвращая тому его же собственные противоречивые суждения. Философ не утверждал, что знает истину, а лишь задавал вопросы и приглашал собеседника поразмышлять вместе. Девизом Сократа была фраза «Я знаю, что ничего не знаю». Именно поэтому Дельфийский оракул, живущий у подножия горы Парнас, поспешил назвать его самым мудрым человеком. Этот оракул, посвященный богу Аполлону, обладал большой властью. Каждый год тысячи людей, паломники со всех концов Греции, направлялись в Дельфы, чтобы посоветоваться с оракулом и попросить у богов помощи, прежде чем принять важные или трудные решения. Будучи богом света, Аполлон мог проникать повсюду и видеть то, что ускользает от человеческого взгляда. Сократа отличали любопытство и стремление к знаниям. Например, однажды он захотел ответить на вопрос, что такое справедливость, и обратился к тому, кто должен в этом разбираться, к судье. Судья ежедневно выносит решение о добре и зле, так что наверняка знает, что такое справедливость. Судья действительно был уверен, что знает ответ, и стал подробно излагать его Сократу. Но не прошло и минуты, как Сократ обратил внимание собеседника на противоречие в его объяснениях. Вскоре и сам судья уже не знал, как описать понятие «справедливость». Является ли она добродетелью? Имеет ли отношение к благочестию? Был ли он сам справедлив в той или иной ситуации? Таким образом, Сократ заставлял людей задумываться, приглашая поучаствовать в совместном поиске мудрости. Сократ занимался весьма практичной разновидностью философии. Вел беседы об абстрактных понятиях, примеряя их к конкретным жизненным ситуациям. Философия для Сократа — не элитарная наука. Она должна быть полезной и базироваться на практическом опыте. Его цель — совместные исследования, совместное взвешивание аргументов, совместный процесс обучения и поиск истины. В центре внимания всегда находится конкретная ситуация. Теоретические рассуждения о концепциях, терминах и гипотетических примерах философ полагал бессмысленными, ибо они ведут не к обретению истинного знания, но лишь к фальшивой книжной мудрости. Сократ занимался настоящим поведенческим анализом. Задавая вопросы о поведении и мышлении, он пытался выяснить, что заставляет человека действовать так, а не иначе. Когда вы извлекаете из глубины, ставите под сомнение и стараетесь лучше понять свои неосознанные предубеждения, правила и представления, вам сразу становится ясно, как следует поступать. По мнению Сократа, знание — это не то, что мы получаем от других, затверживая чьи-то слова, а скорее то, что мы вспоминаем. Вот почему Сократ не писал книг, ведь через них передается только книжная мудрость. Единственный, по его мнению, способ получить истину — это вести разговор. Бессмертная душа уже обладает знаниями, и Сократ помогал собеседникам воскресить их в памяти. Его метод получил название «маевтика» или «метод повивальной бабки». Мать Сократа была повитухой, он был знаком с процессом рождения человека и сравнивал свою работу «извлечение скрытого в человека знания» с родами. В диалоге Платона «Менон» Сократ объясняет свой символ веры. «В некоторых вещах, о которых я говорил, я не так уж уверен. Однако я убежден в том, что мы становимся лучше, смелее и менее беспомощными, когда считаем, что должны исследовать, вместо того, чтобы застревать в представлении, что знания не существует и нет смысла искать того, чего мы не знаем. Это убеждение, за которое я буду бороться словом и делом, всеми средствами, что у меня есть». За верность своим убеждениям философ жестоко поплатился. Он был осужден и приговорен к смерти, ему предстояло выпить чашу с ядом. Когда Сократу исполнилось 70 лет, его обвинили в нечестивости и развращении молодежи, в побуждении ее к неповиновению. На протяжении жизни он задал столько резких вопросов и высказал столько критических замечаний, что настроил против себя немало людей. Некоторые называли его софистом, что в те времена ассоциировалось едва ли не с безбожностью, с подрывом религиозных законов. Другой частью обвинения была его недемократическая позиция. Например, философ заявлял, что процесс случайного выбора правителей народом не гарантирует справедливого результата. Очевидно, что с такими взглядами и манерой изъясняться Сократу было непросто завоевать друзей. Платон подробно описывает суд над Сократом в книге «Апология Сократа». Философ защищал себя перед судом присяжных, который состоял из 500 афинских граждан. В защитной речи он объяснил, чем заслужил дурную репутацию, и заодно высмеял своих обвинителей. Судя по всему, Сократ не воспринимал судебный процесс всерьез и в итоге был приговорен большинством к смерти. Сократ не боялся умереть. Он полагал, что смерть — это либо ничто, вечный сон без сновидений, либо переход души в другое место. Ни одно из этих состояний не заслуживает страха. В обоих случаях нам нечего бояться. Такова была логика мыслителя. Смерть Сократа называют началом истории философии. Некоторые даже используют выражение «большой взрыв философии». Ученик Сократа Платон написал много философских произведений в форме диалогов, где Сократ — один из собеседников. Мы никогда не узнаем наверняка, что здесь плод воображения Платона, а что происходило в действительности. Однако мы точно знаем, что способ ведения бесед, которым пользовался Сократ, привел к появлению структуры диалога, которую сегодня называют «сократической беседой». Немецкий философ, педагог и политик Леонард Нельсон 1882-1927 активно применял метод сократической беседы. Он стремился вернуть ему законное место в философии, не только в абстрактном и теоретическом смысле, но и в смысле практическом, сделав этот метод применимым, например, в образовании, в работе различных организаций и компаний, в политике. Вам стоит развивать сократическую позицию, если вы хотите добавить в разговоры больше любознательности, глубины и размышлений. Что такое сократическая позиция? Лишь тот, кто знает себя и осознает, что не знает ничего, обладает пространством для истинного знания, — говорил Сократ. В предыдущей главе я писал о том, что одна из самых больших сложностей при постановке вопросов — наша любовь к ответам. Нам нравится думать, что мы уже все поняли. Нам хочется побыстрее заполнить пробелы и сделать выводы. Научиться задавать более качественные вопросы трудно, именно потому, что мы априори уверены в том, что уже все знаем. Вопросительная позиция в беседе — именно та роль, которую выбрал для себя Сократ. Позиция незнания, любопытства, порой даже наивности. Он сомневался в том, что люди привыкли считать бесспорным. А ведь убежденность, уверенность, что мы знаем что-то наверняка, как раз и мешает нам задавать по-настоящему важные вопросы. Например, несколько человек вместе работают над каким-нибудь проектом. Часто ли кто-то из них задумывается, а что вообще значит слово «сотрудничество»? Казалось бы, простой вопрос, но если его задать, ответы могут сильно разниться. Допустим, маркетолог Ян видит сотрудничество одним образом, у менеджера по продажам Пита — другой взгляд, а у специалиста отдела кадров Катрин и вовсе третий. Можно, конечно, открыть словарь и найти определение, работать в согласовании друг с другом, но на практике это мало что прояснит. Что значит «в согласовании»? Как часто мы должны взаимодействовать? В каком формате? Какие чувства должно вызывать это сотрудничество? Детям вопросительная, любопытствующая позиция присуща от природы. Они постоянно исследуют мир и задают вопросы, потому что знают, что многого еще не понимают. Именно эту позицию и стоит развивать, как по отношению к себе, так и ко всему, что нас окружает — новостям, статьям, чужим высказываниям. Настоящее знание начинается с осознания того, что мы ничего не знаем. Но как развить в себе сократическое, исследовательское отношение к миру, если оно противоречит всем нашим привычкам? Вопросительная позиция не возникает за один день. Это как спорт. Лишняя пара килограммов на животе не исчезнет после одного дня усердного потения в спортзале. Ах, если бы все было так просто. Нужны практика, дисциплина и регулярные тренировки. Тот же подход требуется для развития мышления и сократической позиции. Рецепт сократического мышления. Чистое любопытство как основной ингредиент, щедрая порция незнания, щепотка наивности, капелька желания углубляться в суть, большая ложка терпения, все поспешные выводы отправляем в холодильник, время, пустая голова и широко раскрытые глаза, килограмм нейтральной эмпатии. Как развивать новую сократическую позицию? Первый шаг в развитии вопросительной сократической позиции — осознать собственное мышление, понять, что и как вы думаете. Только тогда можно управлять мыслями, корректировать их и готовить место для настоящих вопросов. Что и как — это действительно разные вещи. Вам нужно понять, что вы думаете, какие убеждения, возможно, даже бессознательные, у вас есть. Вам нужно понять, как вы думаете, быстро или медленно, логично или ассоциативно. Сократ говорил «познай самого себя». Только поняв, как устроено ваше мышление, вы сможете осознанно с ним работать и открыться для новых идей и точек зрения. Наблюдайте за своими мыслями так часто, как можете. Чем лучше вы поймете свое мышление, тем легче вам будет распознавать и при необходимости менять привычные шаблоны. Наблюдайте, но не оценивайте. Это нормально, если вы ловите себя на том, что мысленно осуждаете кого-то или себя, отвлекаетесь во время разговора или составляете в голове список покупок. Главное — заметить это и вернуть внимание к текущему моменту. Практическое упражнение для наблюдения за мыслями. Вы можете наблюдать за мыслями в любое время, причем даже в отсутствии собеседников. Послушайте радио или телеинтервью. Прислушайтесь к чьей-то беседе, не присоединяясь к ней. Понаблюдайте за тем, о чем вы думаете. Какие мысли приходят вам в голову? Какие идеи? Как именно они сформулированы? На чем сосредоточено ваше внимание? Вы действительно слушаете разговор или параллельно думаете о собственных делах? Не оценивайте мысли, просто отмечайте их. Так вы больше узнаете о своих привычках. Возможно, заметите, что часто отвлекаетесь, что у вас возникает желание перевести разговор на себя или что вы мысленно оцениваете собеседника. Почему он переживает из-за такой ерунды? Развитие сократического мышления начинается с простого осознания того, о чем вы думаете прямо сейчас. Осознав свои мысли, вы сможете управлять ими. Если замечаете, что отвлеклись, возвращайте внимание к собеседнику. Погрузившись в собственный рассказ, выныривайте и снова внимательно слушайте другого. Если вас захлестнули эмоции, возьмите паузу и постарайтесь разобраться, почему вы среагировали именно так. Подобные упражнения требуют практики, концентрации и дисциплины. Но они необходимы, если вы хотите научиться задавать глубокие и осмысленные вопросы. Сократическая позиция. Изумление. Если бы изумление вдруг стало персонажем книги, то наверняка крайне застенчивым. Скромно отходило бы в сторонку, когда вокруг становилось слишком шумно. Замыкалось в себе от презрительных взглядов, недовольных вздохов и извительных замечаний. Чувствовала себя ранимым и при малейшей угрозе со стороны своего главного врага — оценки, предпочитала бы сбежать. Изумление знало бы, что ему нужно, но не осмеливалось попросить об этом. Занимало лишь то пространство, которое ему позволяли, а не то, которое действительно хотело бы занять. Впрочем, изумление не требовательно. В спокойной обстановке и при наличии свободного времени оно устраивается в уголке и наблюдает, смотрит, слушает и подмечает детали, стремясь освободиться от предубеждений и взглянуть на другого человека по-новому. Об этом же тысячелетия назад говорил Сократ. Мудрость начинается с изумления. Это один из основных элементов вопросительной позиции, хотя его не так уж просто прочувствовать через слова. Словарь предлагает удивление как синоним изумления. Однако, на мой взгляд, между ними есть малозаметная, но все же существенная разница. Вы удивляетесь, когда сталкиваетесь с чем-то неожиданным, когда что-то происходит не так, как обычно. Например, если коллега, который вечно опаздывает, вдруг приходит на работу на 10 минут раньше. Но изумление — нечто более тонкое. Это выбор. Наблюдая за ситуацией, я вправе решить, изумляться мне или нет. Все зависит от того, как я воспринимаю ситуацию, и от моих мыслей по этому поводу. Готова ли я принять ее как должное? К примеру, я знаю, что Земля — не единственная планета. Есть и другие, и все они вращаются вокруг Солнца. Я могу просто осознать это как научный факт, а могу изумиться невероятному устройству мироздания и почувствовать, что наш мир — лишь крохотная частица бесконечной Вселенной. Когда одна из моих лучших подруг сообщила, что беременна, я изумилась. Это же невероятно! В ее животе растет маленький человечек, который будет иметь свой характер, свои идеи и однажды превратится во взрослого дядю или взрослую тетю, ведь это настоящее чудо. А можно считать, что в этом нет ничего особенного. Беременных женщин полно кругом. Или, скажем, облака. Вы наверняка хотя бы раз лежали в траве, смотрели на небо и думали, какие они невероятно удивительные, эти облака. Над ними летит самолет с пассажирами, а я валяюсь здесь, далеко внизу. И, конечно, замечали, что одно облако ужасно похоже на крылатого крокодила. Но бывают дни, когда вы спешите по делам и не обращаете на облака ни малейшего внимания. Тот же принцип можно применять к типичным будничным ситуациям. Обычно я распихиваю каждое чувство, каждое событие по заранее сколоченным ящичкам с готовыми, витиевато подписанными ярлыками. Но можно выбрать и другой подход — посмотреть на ситуацию с изумлением. Например, на момент раздражения в общении с мамой, подругой или коллегой. Ну вот, опять она реагирует эмоционально. Неужели нельзя просто спокойно поговорить? Если взглянуть на него с искренним изумлением, можно разглядеть много нового, вместо того, чтобы зацикливаться на своих готовых идеях. У меня появится шанс задать искренние вопросы. Почему она так реагирует? Что на самом деле стоит за ее упреками? Что сказать дальше? Как она воспринимает мои слова? Изумление — это способность выходить за рамки очевидного, желание разглядеть необычное в привычных вещах. Разрешите себе выбрать изумление, примите его, развивайте. Вокруг нас слишком много шума. Время течет слишком быстро. Мы слышим слишком много разнообразных суждений. Все это мешает нашему изумлению вырасти самостоятельно. Значит, мы должны помочь ему развиться, освободить для него место. Изумление не возникает само по себе. Его взращивание требует не меньших усилий, чем попытки плыть против течения реки. Когда же мы расчистим пространство и подготовим плодородную почву, изумление вместе с любовью пустит корни и начнет расти, и со временем глубоко укоренится внутри нас. Упражнение. Тренируем мышцу изумления. Найдите какое-нибудь оживленное место — террасу ресторана, пляж, кафе. Посмотрите вокруг себя, понаблюдайте за людьми, как они выглядят, как общаются друг с другом. Постарайтесь не вешать ярлыки, а просто наблюдать и сохранять любопытство. Если замечаете, что вас накрывает волна осуждения, как у идиотский пиджак, она ужасно много жестикулирует, попробуйте сменить направление мыслей в сторону изумления. Спросите себя, а что такого особенного в этом пиджаке? Почему он кажется мне странным? Какое впечатление выразительные жесты девушки производят на ее собеседника? Что эти жесты говорят о ней? Со временем вы будете смотреть дольше, более пристально, обращая внимание на детали и с большим интересом. «Тренировка мышцы изумления. Версия для продвинутых». Если вы уже достаточно прокачали мышцу изумления, усложним задачу. Не просто нейтральное наблюдение, а поиск ситуации, которая действительно вас задевает, раздражает, вызывает дискомфорт. Наверняка у вас есть кто-то, с кем всегда возникает какое-то напряжение. Вы реагируете друг на друга определенным образом, и еще до того, как завяжется разговор, думаете: «А вот и Пит, сейчас опять начнется». Попробуйте подойти к следующему общению с вашим Питом в компании с изумлением. Вместо того, чтобы думать: «Ну вот, опять начинается», или «Типичная глупая фраза», постарайтесь оставаться в состоянии изумления. Что заставляет Пита так говорить? О чем он сейчас думает? Что дает ему такое поведение? Возможно, именно эти вопросы придут вам в голову. Главное — искренне чувствовать и верить в свое изумление. В противном случае легко скатиться в сарказм, от которого уж точно не будет никакой пользы. Сократическая позиция — любопытство и искренний интерес. Если ваша цель — содержательный разговор, то самое важное — по-настоящему интересоваться тем, что хочет сказать собеседник, проявлять любопытство к его опыту, мыслям, переживаниям. Чаще всего именно этого нам и не хватает. Втайне мы вообще-то интересуемся только собой. Однажды я рассказывала коллеге о курсе, который прослушала. Мне очень понравился и сам курс, и методика преподавателя, поэтому я с увлечением говорила о нашей группе, о подходе и упражнениях, которые мы делали. Но довольно быстро я ощутила осуждение. Коллега сказала: «Не понимаю, зачем преподаватель это делал? Он должен гарантировать участникам чувство эмоциональной безопасности. Его поведение недопустимо с точки зрения методики». Я поймала себя на том, что начинаю оправдываться и объяснять. «Да, понимаю, так может показаться со стороны, но на занятиях все выглядит иначе. К тому же у него была своя цель, и...» После разговора с подругой я ехала домой, размышляла и в конце концов поняла, что произошло. Никто из нас не отложил в сторону свое заранее готовое мнение. Более того, не имея полной информации, мы сразу принялись осуждать. Коллега — курс и метод преподавателя, а я — реакцию коллеги, несправедливую и преувеличенную, по моему мнению. Мне стало ясно, чего нам не хватало — искреннего любопытства и, как следствие, искренних вопросов. Мы обе сосредоточились на собственной повестке. Я хотела убедить коллегу в ценности преподавателя и курса, она — внушить мне свое мнение о нехватке эмоциональной поддержки. Мы не пытались понять друг друга, а просто стремились лучше выразить себя. Коллега могла бы проявить любопытство к курсу и моему опыту. Почему преподаватель использовал такую технику? Как участники курса отреагировали на этот подход? Я, в свою очередь, могла бы поинтересоваться, отчего моя собеседница так резко осуждает подобный вид преподавания. Что именно тебе не нравится в технике? Что, по твоему мнению, в ней не так? Ты считаешь, что преподаватель ответственен за чувство безопасности каждого ученика, или мы тоже несем свою долю ответственности? Уверена, разговор вышел бы более интересным, если бы кто-то из нас сделал первый шаг. Но как только нас затянуло в болото нападения и защиты, осуждения и порицания, выбраться оттуда стало невозможно. Вопросительное поведение можно развить, если тренировать превращать оценку в любопытство, в искренний интерес к мыслям и чувствам другого. Конечно, иногда все происходит так быстро, что остановиться и задуматься попросту не успеваешь, и уже позднее, прокручивая разговор в голове, думаешь: надо было ответить так или этак, задать тот или иной вопрос. Но даже постфактум эти размышления важны. Следующий разговор с моей коллегой я проведу по-другому. Постараюсь снова не погрязнуть в болоте осуждений. Конечно, я не знаю, добьюсь ли успеха, но в любом случае эта мысленная тренировка была не бесполезна. Невозможно знать все. Быть любопытным значит признавать, что вы чего-то не знаете. Не знаете, что пережил другой человек, о чем он думает и что чувствует. Другой — это другой. Если у вас тоже есть надоедливая свекровь, вы тоже не любите опоздание или боитесь начальника, ваши мысли и чувства, скорее всего, не будут в точности совпадать с мыслями и чувствами собеседника. Помните, что другой человек всегда является экспертом по собственному опыту. Зачастую мы слишком быстро переходим к этапу «я знаю, как это работает». Однажды я проводила тренинг для бухгалтеров по технике общения и постановке вопросов. Первым было упражнение в парах. Один участник вспоминал ситуацию, которая его возмутила. Другой расспрашивал, что именно вызвало раздражение. Какое-то время я стояла рядом с Бартом и Еиром и слушала их разговор. Барт недавно летал в отпуск. Он рассказывал: «По расписанию мы должны были вылететь в 2 часа дня. Все уже сидели в самолете, багаж убрали на полку, ремень пристегнули, сидим, ждем, ничего не происходит. Двигатель не заводится, самолет не двигается. Пришлось ждать 45 минут, прежде чем мы, наконец, взлетели». Еир слушал, кивал, а потом, пробормотав «да, это очень раздражает», стал размышлять над своим вопросом, но так и не нашел, что сказать. Я спросила его, почему он не смог придумать вопрос. «Да тут же все ясно, очень знакомая история. Ты все понял в рассказе Барта? Ну да, тут же все очевидно, ему пришлось ждать, это раздражает». «А ты понял, что именно так возмутило Барта?» — спросила я. «Ну, то, что он потерял время». «Да, но это твоя причина. Тебе неприятно, когда приходится терять время. Но, может, у Барта был совсем другой повод для раздражения? Может, он нервничал перед взлетом? Может, был голодным и с нетерпением ждал, когда его накормят? Ты ведь на самом деле не знаешь, что произошло?» Когда Еир спросил Барта, что его взбесило в этой ситуации, Барт ответил: «Сидишь 45 минут скукожившись, ноги затекают, спина болит, ужасно неудобно. Лучше бы мы ждали в зале у выхода на посадку, там хоть сиденья более просторные». Каким бы маленьким и незначительным ни казался этот пример, он четко показывает, что происходит в разговорах. Вы думаете, что поняли историю собеседника? Возможно, разглядели в ней собственный опыт и не задаете никаких вопросов, полагая, что все и так понятно. Интерес к партнеру и его рассказу теряется. Если вы проявите настоящее любопытство к истории другого человека, искренне заинтересуетесь его опытом, мыслями, чувствами, суждениями, то, скорее всего, получите информацию, которую не ожидали. Так, в нашем примере для Иира самый важный аспект — это время, тогда как Барт вообще не упоминает о нем, ставя на первое место комфорт. Применяя подобный подход, задавая вопросы и интересуясь тем, что происходит в голове у собеседника, вы приближаетесь к сути. Поверьте, это придаст вашим разговорам глубины. Ни на минуту не забывая о том, что вы не можете знать всего о переживаниях и мыслях другого человека, и сохраняя интерес к нему, вы начнете задавать вопросы, которые органично сделают беседу более содержательной. Упражнение в любопытстве. «Я дурак, ты эксперт». Дети, как и животные, любопытны от природы. Почему же мы, взрослые, не такие? Потому что думаем, что знаем, как все устроено, еще до того, как выясним все детали. Чтобы вернуть это детское восприятие, сделаем следующее упражнение. Поговорите с кем-то, думая про себя: «Я не знаю, что это такое, а ты знаешь». Посмотрите на собеседника, как на эксперта по теме разговора. Попробуйте забыть свои мысли, идеи, мнения. Что вы думаете, чувствуете, знаете, не имеет значения. Задайте собеседнику вопросы: «Что ты думаешь об этом? Что именно с тобой произошло? Часто ли такое случается? Бывает ли по-другому? Как именно? Когда?» Выполняя это упражнение достаточно часто, Вы заметите, что вопросы никогда не заканчиваются. Если они все-таки закончились, это, скорее всего, означает, что вы снова скатились к состоянию «я все знаю» или «я с этим согласен». Сократическая позиция — смелость. Глубокие вопросы не всегда самые простые. Они могут поставить другого человека в неловкое положение, заставить его вздрогнуть, вызвать отторжение, удивить. Иногда собеседнику приходится заглянуть внутрь себя и поразиться собственному ответу. Если ваша цель — интересные вопросы и ответы, то нужно приготовиться быть смелым и открытым. Вы не способны предсказать, как воспримут ваш вопрос. У вас нет контроля. Собеседник может испугаться или почувствовать дискомфорт, связанный с тем, что его поставили в трудное положение, или вообще не захочет отвечать. Раньше мы уже говорили о том, что часто не задаем вопрос, потому что стремимся избежать неловкости, и это обидно. Только представьте, сколько возможностей для значимых разговоров вы упустили, не спросив о чем-то важном. Например, моя подруга Нина рассказывала: «У нас с мужем нет детей. Мы давно женаты, поэтому многие уверены, что у нас есть дети, и часто спрашивают о них. Когда мы отвечаем «детей у нас нет», я замечаю, как собеседник запинается, а потом неловко замолкает. Видно, что он хочет спросить что-то еще, но боится». Те несколько разговоров, когда кто-то все-таки решался пойти дальше и расспросить нас, я помню до сих пор. Они были по-настоящему душевными. Действительно жаль, что мы так часто держим при себе вопросы, которые хотели бы задать. Хороший, волнующий вопрос помогает наладить связь. В случае с Ниной надо осмелиться спросить, почему у нее с мужем нет детей. Если люди чувствуют интерес и готовы обсудить эту тему, такой вопрос положит начало теплому и искреннему разговору. Разумеется, не все вопросы стоит задавать без подготовки. Но если мы хотим вести глубокие, содержательные, честные беседы, то не стоит бояться сложных задач. Нужно принять как факт, что непростой вопрос может вызвать у собеседника чувство неловкости и дискомфорта, однако все же задать его. Да, возможно, иногда вы будете наталкиваться на отказ продолжать беседу. Что ж, добро пожаловать в клуб. Но чаще искренние вопросы разоружают, заставляют людей открыться, позволяют взглянуть на привычные вещи иначе и даже вызывают радость. Развитие смелости, способности идти на риск и не бояться дискомфортных ситуаций — неотъемлемая часть формирования сократического поведения. А в ту ли дверь я вошла? Смелость задать вопрос. Моник Линдерс, управленческий коуч, рассказывала, как однажды ее пригласили на семинар «Новое лидерство». Мероприятие началось с презентации в PowerPoint. В маленьком темном зале ведущий семинара показывал слайды. Моник ничего не понимала. Сплошные графики и финансовая информация. Какое это имело отношение к новой модели управления? Она огляделась по сторонам в поисках признаков замешательства на лицах других участников. Ничего. Спустя 15 минут Моник, наконец, набралась смелости, подняла руку и спросила, не ошиблась ли она случайно дверью и не перепутала ли мероприятие. «Мое сердце», — рассказывала Моник, — «бешено колотилось. В голове пронеслось, возможно, я просто выставляю себя идиоткой. Все подумают, что я тупая и не способна понять связь презентации с темой семинара «Новое лидерство». Мужчина, который демонстрировал слайды, начал нервно копаться в бумагах. И через некоторое время признался, что показывал не ту презентацию. Тут проснулись и другие участники и дружно подхватили: «Я сразу понял, что это какая-то странная презентация». Задать хороший вопрос — все равно, что прыгнуть с горы, без парашюта. Вы не знаете, что ждет вас внизу — мягкая трава или каменистое дно ущелья. Задавая хороший вопрос, вы стараетесь не ради себя, не ради того, чтобы безопасно приземлиться. Вы задаете его ради другого человека, чтобы он мог двигаться дальше, глубже погружаться в свои мысли, смотреть на вещи под новым углом. Пускай, одаривая собеседника, вы рискуете заработать пару синяков, оно все равно того стоит. Упражнение. Исследуйте свои сомнения. Подумайте, кому бы вы хотели задать тот самый вопрос? Какой он? Что вас останавливает? Страх перед неловкостью? Ваша собственная неуверенность? Или вы просто уверены, что вас неправильно поймут? Подумайте, что вы обретете, если все-таки зададите его, ведь он не просто так вызывает ваше любопытство. Упражнение «Преодолеть неловкость и все-таки задать тот самый вопрос». Итак, вы все-таки должны задать свой сложный, эмоциональный, неловкий вопрос. Если во время разговора вы ловите себя на мысли «вот отличный момент, но лучше не стоит», то наберитесь храбрости и спросите. Решение задать вопрос никак не связано со свободным выбором другого человека, отвечать вам или нет. Это уже следующий этап, и он зависит от собеседника. А ваша цель — сделать первый шаг к глубокому и открытому общению. Не обязательно резко бросать вопрос в лицо собеседнику. Вы можете ввести его в разговор мягко. Например, скажите следующее. «У меня тут возник вопрос, но я не знаю, стоит ли его задавать. Мне немного страшно». И посмотрите, как собеседник отреагирует. Или «Я бы хотел тебя кое о чем спросить. Можно я просто задам вопрос, а ты сам решишь, хочешь отвечать или нет? Согласен?» Сократическая позиция. Давать оценку и не бояться ее поменять. Каждый из нас ежедневно выносит суждения, и это нормально. Без способности оценивать вы не сможете выбрать, намазать ли хлеб арахисовой пастой или вареньем. Не решите, в какую школу записать ребенка, и стоит ли сегодня надеть красную куртку вместо синей. Вы рассуждаете о чем-то на протяжении целого дня, с первых мгновений после выключения будильника утром и до того момента, когда вечером закрываете книгу и погружаетесь в сон. Суждения необходимы для того, чтобы принимать решения. Чтобы понять, хотите вы на ужин цветную капусту или брокколи. Чтобы понять, с кем вам лучше работается, с Питом или с Ханни. Чтобы понять, соглашаться на эту работу или все-таки нет. Чтобы понять, стоит ли идти на второе свидание или лучше вежливо распрощаться после первого. Чтобы понять, нужно ли помочь или отпустить, двигаться дальше или остановиться. Чтобы понять, совпадаете ли вы настоящее-настоящее с вашим идеальным «я». Чтобы понять, какие поступки вы осуждаете, а какие считаете хорошими. Вы рассуждаете, чтобы придать форму своей собственной жизни. Не оценивать невозможно. Знакомясь с кем-то, вы уже в первые 8 секунд формируете свое мнение. «Мне этот человек приятен, с ним, с ней я чувствую себя комфортно или нет?» Давать оценку так же естественно и привычно, как дышать. Человек, притворяющийся, будто не оценивает, все равно, что рыба, делающая вид, будто не плавает. «Нет, это не плавание, я не плаваю, я летаю, да, в воде, да, я летаю в воде». Оценка делает жизнь увлекательной, захватывающей, богатой и понятной. Ограничения или запреты не приведут ни к чему хорошему. Вы оцениваете, потом думаете, что не должны никого оценивать, а значит, даете еще одну оценку. В результате у вас возникает чувство вины и недовольство собой. Разрешите себе судить, ведь это все равно происходит. Оценивать так же естественно для человека, как есть, пить, говорить, смеяться, пускать мыльные пузыри или спотыкаться о тротуарную плитку. Притворяться, что мы никого не судим, или что нам не следует никого судить, значит притворяться не человеком. Это странно и бессмысленно. Однако есть одно большое «но». Мы неумело обращаемся с нашими оценками. Судим слишком быстро, слишком однобоко, не владея всей информацией. Мы привязаны к своим суждениям и воспринимаем их чересчур серьезно. Если однажды я решила, что Майк — высокомерная выскочка, меня невозможно переубедить. В психологии это называется предвзятость подтверждения. Мы так сильно хотим, чтобы наше суждение получило подтверждение, что попадаем в ловушку туннельного восприятия и с готовностью игнорируем доказательства, которые говорят об обратном. Некоторые люди заявляют: «нельзя судить», и это самая противоречивая фраза из всех существующих. Утверждение «нельзя судить» содержит в себе сильную форму суждения. Обычно кто-то произносит эти слова после того, как другой выразил так называемое негативное суждение. Я еще ни разу не слышала, чтобы кто-то жаловался, если ему говорили, что он красивый, умный, особенный. Когда Пит говорит о Яне: «мне кажется, в последнее время он стал каким-то ленивым и необязательным», мы тут же спешим заступиться. «Ты не должен судить его, Пит, может, у него что-то случилось». Но если бы Пит сказал: «мне кажется, в последнее время он такой энергичный и увлеченный», никто бы не сказал, что судить нехорошо. Так что на самом деле мы отказываемся воспринимать не все суждения, а лишь отрицательные. Вообще-то это выглядит не слишком честно. Почему можно говорить кому-то, что он красивый, умный, добрый, вежливый, а называть его же ленивым, высокомерным, самоуверенным или двуличным нельзя, потому что это невежливо? По сути, оба высказывания — это точка зрения. Когда дело касается суждений, мы ведем себя лицемерно, говорим «нельзя судить», но имеем в виду только те высказывания, которые считаем негативными. Мы путаем осуждение и суждение. Осуждение — выражение неодобрения, неприятия. Суждение — логический вывод на основе размышлений. То есть, если вы можете рационально, четко и обоснованно доказать, почему Пит неряшлив, например, на его столе беспорядок, на компьютере лежит слой пыли, бумаги вечно в пятнах от кофе, рубашка торчит из брюк, то это суждение, а не осуждение. Пит неряшлив, потому что... Но если затем вы добавляете «быть неряшливым отвратительно», то впадаете в осуждение. Часто мы совмещаем эти две точки зрения, говорим: «Боже, как же Пит неряшлив». При этом выражение лица и интонация выдают наши истинные мысли. Так одновременно мы высказываем суждение и осуждаем. Сократический подход состоит в том, чтобы разделить эти два процесса. Сначала вы максимально объективно оцениваете ситуацию, а затем перепроверяете сделанный вывод и ставите его под сомнение, задавая ключевой вопрос: «Это правда так? Правда ли то, что я говорю или думаю?» То, что мы даем оценку, да еще и продолжаем это делать, несмотря ни на чье мнение, я всячески поддерживаю. Но я призываю обращаться с суждениями ответственно и осторожно, выносить их как можно более объективно и уметь вовремя от них дистанцироваться. Это та стратегическая гибкость, гибкость перспективы, к которой стоит стремиться. Вы выносите суждение, занимаете позицию, но не привязываетесь к своему мнению и можете уже через 2 минуты с таким же интересом исследовать противоположную точку зрения. Вы должны понять, что суждение — всего лишь ваш взгляд на реальность. Этот взгляд нужно и можно изучать. Он — вход в ваше подсознание, доступ к вашим предубеждениям, предвзятым идеям, представлениям о людях. Если именно так относиться к оценке, то ваше мышление станет более гибким, открытым и ясным. Иногда мы говорим: «не нужно спешить с оценкой». Сомневаюсь, что это возможно. Мы склонны составлять мнение быстро, бессознательно, еще до того, как вникнем в суть. Перестать делать то, что не осознаешь, трудно, даже невозможно. На мой взгляд, решение тут вот какое: сформировать позицию, принять ее к сведению и дистанцироваться. Зарегистрировать свое суждение, а затем вывести за рамки разговора. Оно уходит на второй план. Вы откладываете свою оценку в сторону. Это не значит, что вы от нее отказываетесь. Просто не фокусируйтесь на ней. Она есть, вы ее зафиксировали, но ничего с ней не делаете. Оставьте ее такой, какая она есть. В этом и состоит сократический подход. Осознавать свою оценку и помнить, что у ситуации обычно есть несколько сторон. Иметь свое мнение и не бояться его изучать. Покрутить, перевернуть, сильно встряхнуть. Займите позицию, выбросьте ее в мусорную корзину, достаньте оттуда, протрите, взгляните с другой стороны, а потом снова выбросьте. Этот подход предполагает следующее. Важно не только выносить суждения, но и подвергать их сомнению, рассматривать с разных точек зрения, чтобы прийти к более глубокому пониманию ситуации. Китайская притча. Хорошо или плохо, кто знает? Есть замечательная история, которая рассказывает о поспешных оценках, о том, как научиться откладывать их в сторону, о том, как глубоко они в нас укоренились. История о китайском крестьянине и его сыне. В одной китайской деревне жил крестьянин с сыном. Кроме дома и участка земли, единственным их ценным имуществом была лошадь. Лошадь помогала обрабатывать землю, и этим они кормились. Однажды лошадь вырвалась из загона и убежала. Жители деревни пришли посочувствовать крестьянину. Они говорили: «Как ужасно, какая беда!» Крестьянин улыбался и спокойно отвечал: «Хорошо или плохо, кто знает. Я знаю только то, что моя лошадь убежала». На следующий день крестьянин и его сын снова работали в поле и увидели вдалеке свою лошадь. Она вернулась, и с ней пришли еще 7 диких лошадей. Жители деревни были рады за крестьянина. Они пришли поздравить его и сказали: «Какая удача, какое счастье, сколько лошадей, столько богатства!» Но крестьянин лишь мягко улыбался и отвечал: «Хорошо это или плохо, кто знает. Я знаю только, что моя лошадь вернулась и привела с собой еще 7 лошадей». На завтра сын крестьянина попытался приручить одну из диких лошадей, но она начала брыкаться и сбросила его на землю. Парень сильно ударился и сломал обе ноги. Вечером деревенские жители пришли снова, но теперь с сочувствием. «Какое несчастье! Бедняга твой сын, у него сломаны обе ноги, настоящая трагедия!» Крестьянин невозмутимо улыбнулся и сказал: «Хорошо это или плохо, кто знает? Я знаю только, что мой сын сломал обе ноги». На следующий день в деревне узнали, что началась война, и всех мужчин, годных к службе, призывают в армию. В доме крестьянина явились 2 солдата, однако, увидев переломанные ноги парня, решили его не забирать. Крестьянин спокойно улыбался. История о крестьянине и его сыне учит нас тому, что иногда нужно просто подождать и посмотреть, как развернутся события. Она напоминает, что мы никогда не знаем, к чему приведет то или иное происшествие, что в каждом несчастье может скрываться удача. Именно в этом заключается мудрая философия крестьянина, в стоицизме и просветленности, которые не так просто в себе развить. А вот реакция деревенских жителей нам ближе и понятнее. Мы часто торопимся с выводами и судим события по ближайшим последствиям, не задумываясь, что со временем их смысл может измениться. Поразительно, с какой скоростью мы стремимся все разложить по полочкам. Это катастрофа или удача? Хорошо или плохо? Принесет пользу или обернется потерей? Наша потребность мгновенно навешивать ярлыки на события, факты, поступки становится иногда почти маниакальной. Открытость, любопытство и глубокие вопросы помогают забыть об этой нашей склонности. Мы должны осознать, чаще всего у нас недостаточно информации, чтобы сразу вынести суждение. Подобно тому крестьянину, мы должны подождать с выводами, отложить их на время. Можно даже сказать «дать настояться». Завтра это суждение все еще будет на месте, но, возможно, к утру оно изменит свою форму или оттенок, станет более зрелым и обоснованным. Кто знает, какая новая информация появится за это время? Как судить более внимательно? Судить более внимательно легче сказать, чем сделать. Вы что-то услышали или увидели. Коллега бросил замечание, начальник задал вопрос, подруга рассказала историю. И не успели вы что-либо из этого осознать, как дело сделано, ярлык повешен. Поверьте, торопливо вынесенное суждение больше говорит о ваших ценностях и взглядах, чем о самой ситуации. Как можно избежать слишком быстрых оценок? Очень вдохновляющий подход, который помогает не делать поспешных выводов, содержится в философии стоиков. Сегодня слово «стоический» приобрело немного негативный оттенок — бесчувственный, неподвижный, холодный. Жаль, потому что стоическая философия гораздо шире и глубже. Стоики получили свое имя от слова «стоя». Так называлась длинная закрытая галерея с колоннадой, где в Древней Греции часто велись философские беседы. Стоицизм — практическая философия, которая предлагает сосредоточиться на том, что находится в нашей власти, и отпустить то, что от нас не зависит. В результате к нам приходит душевное спокойствие. Стоики создали конкретные упражнения и медитации для улучшения качества жизни. В своем развитии это учение миновало несколько этапов, меняясь под влиянием разных философов. Эпиктет, один из важнейших теоретиков стоицизма, много рассуждал о человеческой склонности выносить суждения и призывал своих учеников к простому наблюдению, без оценок. Предположим, что кто-то редко моется. Не говорите, что он нечистоплотен, просто скажите, что он редко моется. Кто-то пьет много вина. Не говорите, что он пьяница, просто скажите, что он много пьет. Вы не можете точно знать, поступает ли он плохо, если не уверены, почему он так делает. Иногда ваши суждения верны, но в некоторых случаях над ними нужно немного подумать. В своей книге «Как быть стоиком» современный автор Массимо Пельюччи идет еще дальше. Все сводится к тому, что мы должны различать факты и суждения. С первыми можно согласиться, ведь они подтверждаются наблюдением, а от вторых следует воздержаться за недостатком информации. Упражнение. Осознайте свое суждение. Мы можем тренировать более внимательный подход к суждениям каждый день. Поезд, на который опоздали, язвительный коллега, грубый прохожий — все это побуждает нас высказать свое мнение. Осознайте, какой ярлык вы повесили, задайте себе вопрос, что я об этом думаю, как бы я описал эту ситуацию или человека в двух словах — глупый, хороший, высокомерный, нетерпеливый, красивый, уродливый, слишком быстрый, слишком медленный. Благодаря данному упражнению вы научитесь осмысливать, концептуализировать то, о чем вы думаете и что видите, дистанцируясь при этом от собственных мыслей. Также обратите внимание, критикуете ли вы себя. «Я не должен считать, что это глупо». Или «Это слишком просто, мне не следует так думать». Упражнение. Тренируем гибкость перспективы. Если вы осознаете те оценки, которые в первый же момент приходят в голову, и можете четко их сформулировать, не пытаясь изменить, значит, вы готовы к следующему шагу — поиску и тренировке гибкости перспективы. В следующий раз, когда заметите, что у вас зародилось категоричное суждение, сделайте такое упражнение. Первое. Запишите свои мысли, что буквально вы подумали. Второе. Опишите ситуацию, стоящую за этим суждением, тоже дословно. Третье. Придумайте три вывода, которые кто-то другой мог бы сделать в точно такой же ситуации. Четвертое. Придумайте для каждой точки зрения аргумент, подкрепляющий это суждение. Пятое. Подумайте о том, почему другие суждения тоже могут быть правдой. Это даст вам пространство для размышлений и новые перспективы. Например, первое. Мысль «Опять Нанда со своими жалобами». Второе. Ситуация. Двое коллег стоят около машины. Нанда рассказывает Йоахиму: «У меня так много дел, времени на этот проект катастрофически не хватает. Вчера пришлось работать допоздна, я даже не смогла забрать ребенка из школы, ужасно расстроилась». При этом уголки ее губ ползут вниз, а голос становится тише. Третье. Возможные суждения от разных людей. Первое. Видимо, Нанда достаточно доверяет Йоахиму, чтобы поделиться с ним переживаниями. Второе. Нанде нужно высказаться. Третье. Нанда жалуется, однако ей самой придется решить, что делать дальше. Упражнение. Станьте стоиком, оценивайте объективно. Держите в голове слова Эпиктета и тренируйтесь в стоицизме. Придерживайтесь фактов. Зафиксируйте свою точку зрения. Посмотрите на факт, к которому относится ваше суждение. Осознайте разницу между ними. Например, суждение: ему нужно погладить свою рубашку. Факт: рубашка Харма выглядит мятой. Правильным шагом будет поставить суждение под вопрос. Можно спросить: кто решил, что Харму нужно погладить рубашку? Ответ может быть только один — я. Следующий вопрос очевиден. Кто я такой, чтобы решать, когда Харму гладить рубашку? Согласитесь, вы не тот человек, который должен решать, что Харму следует сделать. Разница между наблюдением и интерпретацией. Несколько лет назад я работала тренером по верховой езде и параллельно проводила коучинг с лошадьми. Коучинг с лошадьми — прекрасный способ посмотреть на себя со стороны, увидеть отражение своего поведения, убеждений, энергетики. Лошади не говорят по-голландски, зато они отлично понимают язык нашего тела. Мои клиенты общались с лошадью, выполняли задания в манеже, а потом мы погружались в обсуждение. Одно из первых заданий состояло в простом наблюдении. Я просила клиента встать у края манежа и задавала вопрос: «Что вы видите?» Ответы обычно были такими: «Эта лошадь любопытная, она боится, по-моему, ей неинтересно, поэтому она отворачивается, лошадь голодная, она жует траву». Те, кто приходил на занятия собственными лошадьми, тоже получали такое задание. Однако, поскольку они хорошо знали своих животных, их ответы были более детальными. «Она просто упрямится, с ней такое часто бывает». «Она стесняется, потому что ты здесь». «Лошадь слушает, что происходит вокруг. Видишь, уши быстро двигаются в разные стороны». Редко кто сразу мог выполнить задание, просто наблюдать и называть то, что видишь. Почти никто не говорил: лошадь идет влево, лошадь смотрит вдаль, лошадь жует траву, лошадь двигает ушами. После того, как я объяснила разницу между наблюдением и интерпретацией, пришло понимание. Я спрашивала: это то, что ты действительно видишь, или всего лишь твоя трактовка поведения лошади? Благодаря объективным наблюдениям становилось легче интерпретировать. Хотя, конечно, все наши интерпретации были скорее гипотезами, предположениями, которые нельзя доказать. Ведь мы не можем знать наверняка, беспокоится лошадь, напугана или злится. Мы можем лишь сказать: ее поведение кажется мне беспокойным. Все это работает не только с животными, но и с людьми. В этом случае оставаться лишь объективным наблюдателем даже сложнее. Интерпретации материализуются вокруг любого факта так же быстро, как голуби вокруг брошенного куска хлеба. Развивать сократический подход означает обучать свои зрения и слух объективному восприятию и слушанию, не позволяя мозгу вставлять собственные комментарии. Упражнение: наблюдать, а не интерпретировать. Понаблюдайте за кем-то, кого вы не знаете. Для этого упражнения идеально подойдут оживленная терраса кафе или площадь, где вы сможете следить за людьми издалека, не привлекая внимания. Наблюдайте и просто называйте то, что видите. Если замечаете ссору — интерпретация. Говорите буквально следующее. Женщина машет правой рукой, ее губы плотно сжаты. Мужчина закатывает глаза, вздыхает и кричит: «Я же тебе говорил». Они ссорятся — это логический вывод, возможно, совершенно верный. Но как часто мы делаем выводы, которые оказываются не совсем правильными? Мы наблюдаем за собеседником и думаем: «Ты злой» или «Ты придурок». Объективное наблюдение помогает установить дистанцию, делая наше суждение гораздо точнее. Сократическая позиция — смириться с незнанием и принять его. Практиковать метод Сократа значит постоянно сомневаться в том, что вам прекрасно известно. Вы тренируетесь в незнании. Незнание освобождает пространство для нового истинного знания. Перепроверяя границы своего понимания, можно сделать новые открытия. Философ, который учит нас радикальному сомнению, это Рене Декарт, 1596-1650. Его самая известная фраза такова: «Я мыслю, следовательно, существую». Он разработал метод радикального сомнения, решив сомневаться во всем. Если исключить все, в чем можно сомневаться, останется только то, что неоспоримо истинно. По мнению Декарта, истинное знание начинается с радикального сомнения. Декарт стремился найти истину. Поудобнее устроившись в кресле, он подвергал систематическому сомнению все свои убеждения. То, в чем был уверен, Декарт пытался опровергнуть с помощью контраргументов. Придвигаясь ближе к потрескивающему камину, так я это себе представляю, он размышлял о том, что можно с уверенностью назвать истиной. Сначала он подумал: «Я уверен в том, что сижу в этом кресле, ведь об этом говорят мои органы чувств». Но потом почувствовал сомнение: «А вдруг мне все это снится? Ведь во сне все кажется таким реальным. И разве органы чувств не обманывают нас регулярно? Иногда, например, нам кажется, что мы слышим какие-то звуки, а потом выходит, что мы ошибались». Всем знакома ситуация, когда чувствуешь вибрацию мобильного телефона, которого даже нет в кармане. Ну да, про мобильный телефон Декарт не говорил, но он мог бы привести этот пример, если бы жил в наше время. В общем, органы чувств Декарт считал не самой надежной основой для получения достоверных знаний. И тем не менее, нашлось кое-что, в чем он не мог сомневаться. Сидя в том самом кресле у того самого камина, Декарт точно знал, что думает. Он начал было в этом сомневаться, но убедился, что размышляет о своих сомнениях. И с какой бы стороны Декарт ни рассматривал этот вопрос, одно оставалось неизменным — он — мыслящий субъект. В итоге родилась знаменитая фраза «Cogito ergo sum», то есть «я мыслю, следовательно, существую». Примером Декарта, безусловно, стоит вдохновиться, если вы хотите развивать вопросительную сократическую позицию. Внимательно изучая свои убеждения, чтобы затем подвергнуть их сомнению, вы очень быстро поймете, что почти ничего не можете знать с абсолютной уверенностью. Упражнение «Сомневайтесь без ограничений». Подумайте о чем-то, в чем вы абсолютно уверены. Какое убеждение является для вас непреложной истиной? Запишите это убеждение. Затем задайте себе вопрос: а действительно ли это абсолютная правда? Ответьте: да, это абсолютная правда, потому что... Запишите все аргументы в пользу убеждения. Какие у вас есть доказательства? Фразы наподобие «просто это так, вот и все» или «я так чувствую» доказательством не считаются. Затем запишите самые сильные аргументы против. Нет, это неправда, потому что... Что сказал бы человек, который с вами не согласен? И какой аргумент заставит вас признать его правоту? В каком аспекте своего убеждения вы можете усомниться? Еще раз оцените собственное убеждение. Если упражнение выполнено правильно, у вас должно появиться больше пространства для размышлений. Стала ли ваша позиция менее жесткой, менее застывшей, чуть более гибкой, чем раньше? Вызывает ли это у вас страх? Такое возможно. Но теперь вы, по крайней мере, знаете, что очень привязаны к своим убеждениям и к чувству уверенности в собственной правоте. Увэй и незнание. В даосизме есть такое понятие, как увэй, то есть искусство недеяния. Многие люди путают увэй с обычным бездействием, пассивностью, но это не одно и то же. Учитель даосизма Рейнут Эльвельт объясняет, что увэй вовсе не равнозначен ничего не деланию. В последнем нет никакого искусства, вы просто ничего не делаете и ничего не происходит. Но увэй — это не отсутствие действий, а их естественность. Иногда недеяние приводит к бездействию, но если оно соответствует естественному ходу вещей, то может вести и к действию. Эльвельт объясняет это на примере эффекта случайного свидетеля. Представьте себе, в центре Амстердама, в оживленном месте, где всегда много людей, пожилой мужчина падает в канал. Люди, которые придерживаются принципа ничего не делания, просто стоят и смотрят, как он барахтается в воде, а, возможно, даже тонет. Это иллюстрация к так называемому синдрому случайного свидетеля. Никто не предпринимает никаких действий. Все ждут, что вмешается кто-то другой. То есть пока бедняга тонет, 40 человек просто наблюдают за ним. Синдром случайного свидетеля проявляется во многих социальных ситуациях. Мы хотим, чтобы климат на Земле не менялся, но ничего не делаем для предотвращения глобального потепления. Мы хотим, чтобы природные ресурсы расходовались более рационально, но бездумно тратим воду. Мы хотим, чтобы было меньше машин с двигателями внутреннего сгорания, но продолжаем на них ездить. Теперь вернемся к нашему примеру. Человек, который находится в состоянии увы, в состоянии недеяния, ведет себя совсем иначе, если видит, что кто-то упал в воду. Он не раздумывает, не беспокоится о замшевых туфлях или дорогой одежде, а просто делает все возможное, чтобы помочь утопающему выбраться на берег. Обратите внимание, человек в состоянии увы действует без малейших сомнений. Он или она вмешиваются в ситуацию и предлагают помощь, не преследуя собственные интересы, в отличие от человека, который ровным счетом ничего не делает. Понятие «увы» по своей сути связано со способностью действовать без вмешательства эго, без усилия воли, без размышлений. Это чистое действие, которое базируется на инстинкте, естественной потребности, совершенстве и мудрости. Такое действие называется недеянием, потому что эго или личность в нем не участвуют. Они, возможно, наблюдают, но не берут на себя инициативу. Узнавая больше о принципе увы и искусстве недеяния, мы понимаем, что оно во многом равнозначно искусству незнания, которое даже лучше, чем просто сомнение. Я думаю, что в развитии вопросительной позиции незнание может помочь больше. Сомнение и незнание похожи друг на друга так же, как на первый взгляд похожи увы и пассивное бездействие. В обоих случаях вам что-то неясно. Разница в том, что сомнение приносит с собой неуверенность, в то время как незнание — это более глубокое осознанное переживание. Сомнение — как бы невротическая сестра незнания. Если увы — это чистая форма действия, основанная на спокойствии, то бездействие всегда связано с эго. Через эту же призму можно взглянуть на сомнение и незнание. Сомневаясь, вы, так сказать, переплетаетесь с объектом своих сомнений. А незнание создает дистанцию, вы делаете шаг назад, чтобы охватить всю картину целиком. Незнание наблюдает, ничего не желая. Сомнение смотрит и ждет результата. Незнание связано с осознанным отказом от уверенности. Сомнение связано с поиском уверенности. Незнание открывает новое. Сомнение цепляется за старое. Незнание устремляет взгляд вперед. Взгляд сомнения бегает из стороны в сторону. Незнание стоит на месте и погружается в свои ощущения. Сомнение колеблется и ищет направление. Незнание обладает широким взглядом на вещи, сомнение — ограниченным. Незнание терпеливо, сомнение хочет поскорее найти ответ. Незнание ощущает связь с собой, сомнение ищет чего-то вне себя. Незнание не хочет ничего решать и может смириться с собой. Сомнение жаждет завершиться и прекратить существовать. Незнание рождается из спокойствия и доверия, сомнение — из страха. Сомнение связано с действием, незнание — с отказом от действия. Незнание предлагает вам теплый дом. При сомнении отопление постоянно не работает. Представьте, что вы сидите на собрании с коллегами. Вам нужно принять решение, сделать выбор. Для собрания сейчас не самое удачное время, у вас много других дел, а обсуждение наверняка затянется. Тем не менее, решение нужно принять немедленно, и для этого следует выслушать аргументы и обсудить варианты. И вот, прежде чем начать, вы говорите друг другу: Давайте хотя бы на 5 минут представим, что мы ничего не знаем. Если это станет привычкой, частью корпоративной культуры, что тогда произойдет? Или представьте себе, за семейным ужином происходит привычный бурный спор. Дочь загорелась идеей отправиться на вечеринку куда-то к черту на рога. Родители не слишком одобряют эти планы, а брату не особо хочется среди ночи ехать забирать сестру. Что, если посреди хаоса всех аргументов, в состоянии злости и досады, семейство дружно решит хотя бы на 5 минут окунуться в незнание? Возможно, каждый немного подумает в тишине, запишет на бумаге идеи и мысли, взвесит в голове плюсы и минусы. И тогда одно из двух. Человек либо пересмотрит свою точку зрения, либо, наоборот, согласится с ней, но подтвердит ее большим количеством аргументов. В эти 5 минут другие, с их категоричными мнениями, попросту перестанут существовать. Вы, не мешая друг другу, останетесь наедине с собственными мыслями и незнанием. Что произойдет, если вы просто остановитесь и погрузитесь в свое незнание? Однажды мы обсуждали с коллегами в издательстве идею подхода «5 минут ничего не знать». «Вот было бы здорово», — сказал один. Другой добавил, «мне бы это тоже очень помогло. Обычно я выдаю первое, что приходит в голову, высказываю мнение, которое, как мне кажется, соответствует моим убеждениям, но частенько постфактум осознаю, что на самом деле абсолютно не согласен с самим собой». Сократическая позиция. Эмпатию отложим в сторону. Если вы хотите задавать глубокие вопросы, которые заставляют размышлять, как вас самих, так и собеседника, эмпатия вам не помощник. Чтобы сформулировать хороший вопрос, нужно скорее выключить эмпатию, чем включить ее. Отказ от эмпатии часто воспринимается как нечто крайне негативное, почти как смертный приговор. Разве мы не должны всегда внимательно, эмпатично слушать другого? Прежде чем с негодованием захлопнуть эту книгу, возмущенно воскликнув, что эмпатия — величайшее изобретение человечества, после хлеба в нарезку, разумеется, задумайтесь. Дайте этой идее шанс, даже если она кажется вам странной. Попробуйте посомневаться, заодно потренировав свою открытую, любознательную позицию. Что такое вообще эмпатия? Для чего она нужна? Эмпатия — слово, которое используется по-разному, но обычно оно означает способность поставить себя на место другого, почувствовать мир так, как его воспринимает собеседник, по крайней мере, по вашему мнению. Ощущать эмпатию — это значит, что называется, примерять чужие башмаки. Возможно, вы спросите, а что в этом плохого? Взглянуть на ситуацию другими глазами. Разве это не помогает лучше понять собеседника? Да, конечно. И потому неудивительно, что у эмпатии так много сторонников. Но она может сделаться вашим главным противником, если вам надо сохранять дистанцию, принимать хорошо обдуманные решения и вдобавок задавать глубокие вопросы. Пол Блум, американский профессор психологии из Йельского университета, написал книгу «Против эмпатии». В статье для Boston Review он рассказывает: «Когда меня спрашивают, над чем я работаю, я отвечаю, что пишу книгу об эмпатии. Тут люди обычно улыбаются и одобрительно кивают. И тогда я добавляю, но я против нее». После чего следует неловкий смех. Сначала такая реакция меня удивляла. Но потом я начал понимать, что быть против эмпатии — все равно, что сказать, что терпеть не можешь котят. Настолько странное заявление, что его могут воспринимать только как шутку. Блум объясняет, что он совершенно не против морали, сострадания, доброты, любви, добрососедства, помощи ближним или улучшения мира. Наоборот, он приветствует все это, но советует, тем не менее, не пользоваться эмпатией. Если вы хотите быть хорошим человеком и делать добро, то эмпатия — плохой советчик, утверждает Блум. По мнению Блума, теоретически эмпатия годится для того, чтобы помогать кому-то и вообще делать что-то хорошее. Однако на практике все иначе. Исследования показывают, что мы испытываем больше эмпатии к представителям нашей социальной группы, к тем, кто похож на нас, а также к красивым людям или к маленьким детям. То есть наша эмпатия крайне субъективна. Наряду с эмоциональной эмпатией Блум выделяет эмпатию когнитивную. Если вы пользуетесь разумом, чтобы поставить себя на место другого человека, это, безусловно, полезно. Ученый приводит в пример врача, который сообщает пациенту плохие новости. Конечно, врач должен оценить, как его или ее слова повлияют на больного человека. Это продуманная оценка ситуации, разумное использование социального интеллекта. Но с эмоциональной эмпатией дело обстоит иначе. Должен ли врач эмоционально проникаться состоянием пациента? Блум считает, что нет. В этом случае врач будет настолько расстроен, что попросту не сможет провести операцию. В ситуациях, когда важно сохранять дистанцию, например, при вынесении моральных оценок, наши прямые эмоции становятся плохими советчиками. Моральные оценки выигрывают не от эмпатии, а от рационального размышления. В своей книге и статьях Блум предлагает альтернативу эмоциональной эмпатии — неэмпатическое сострадание. Он утверждает, что в долгосрочной перспективе такой вид эмпатии приносит больше пользы. Проблема с эмоциональной эмпатией, с ощущением чужой боли, заключается в том, что она сильно влияет на нашу способность объективно оценивать ситуацию. Представьте, что партнер вашего лучшего друга умер. Нормальной эмпатичной реакцией было бы ощутить боль потери близкого человека, прочувствовать, насколько это возможно, чужие панику и горе. Однако поможет ли это вашему другу? А вам самому? Сострадание же будет более эффективным. Вы предложите помощь и поддержку, не растворяясь в буквальном участии в страданиях других. В тех случаях, когда необходимо сохранять дистанцию, чтобы не терять обзор, когда важно не вовлекаться эмоционально, чтобы быть способным слушать и анализировать, про эмпатию стоит забыть. Когда требуется задавать хорошие, глубокие вопросы, вопросы, касающиеся собеседника, а не вас, вопросы, которые будут извлекать на поверхность бессознательные идеи, помогать по-новому взглянуть на события или увидеть больше деталей, нужно сказать эмпатии «подожди пока за дверью», именно потому что вам не безразличен ваш собеседник. В сократовском диалоге это называется эмпатически нулевая позиция. Вы отключаете свою склонность буквально чувствовать и страдать вместе с собеседником ради того, чтобы сохранить дистанцию и способность задавать значимые вопросы. Эмпатически нулевая позиция — умение замечать свои эмоции и их проявления, не отождествляясь с ними и не отрицая их. Если во время разговора вы начинаете проявлять эмпатию, предлагать помощь, давать совет или делиться собственным опытом, процесс мышления останавливается. Но если вам удается остаться в эмпатически нулевой позиции, вы создаете для собеседника пространство, где он может побыть наедине со своими мыслями и проникнуть вглубь своих размышлений. Иногда это самый дорогой подарок, который вы можете сделать собеседнику. Эмпатически нулевая позиция позволяет вам сосредоточиться на вопросе. Вы как бы дистанцируетесь от другого человека и самого разговора. Обретаете возможность увидеть, какой вопрос поведет беседу дальше, вглубь, какой вызовет сопротивление, а какой поможет собеседнику продолжать размышлять. Тут, конечно, не обойтись без навыка правильно слушать, и позже мы еще вернемся к этому вопросу. Эмпатически нулевая позиция в диалоге Сократа. Сократ был мастером отключать эмпатию. Ведя диалог, он упрямо расспрашивал о фактах, аргументах и предположениях. Собеседники нередко начинали нервничать, сердиться из-за отсутствия у Сократа эмпатии или даже испытывали стыд. Они-то ожидали услышать слова утешения в духе «я понимаю, что ты имеешь в виду» или «как же это неприятно». Точно так же и мы сегодня рассчитываем на подобную реакцию, а не на критический разбор наших высказываний. Но именно потому, что Сократ не проявлял эмпатию, его беседы длились, а не обрывались. Участники разговора всерьез задумывались, понятия приобретали новый, более глубокий смысл, рождалось осознание, появлялось пространство для новых идей. Если бы Сократ проявлял больше эмпатии к собеседникам, приговаривая: «О, я вижу, как ты расстроен, ну вот, теперь и мне поплохело, может, выпьем по одной», мы бы никогда не насладились глубиной и богатством его диалогов. Но в повседневной жизни обычно происходит именно так. Мы сочувствуем из-за взятого на себя обязательства всегда проявлять эмпатию, невзирая на то, что это идет в ущерб хорошим вопросам. А ведь хорошая встряска глубоким вопросам поможет вашему собеседнику больше, чем сочувственное похлопывание по плечу. Вы поняли теперь, чего вас может лишить эмпатия и что может дать нулевая эмпатическая позиция? Эмпатически нулевая позиция на практике. Хенриетт и ее философская консультация. Ко мне за консультацией часто обращаются люди, желающие исследовать вместе со мной важные вопросы. Непростые ситуации, которые давно их волнуют. Возможно, они много и долго над ними размышляли, но так и не пришли к какому-то внятному решению. Тогда мы садимся и изучаем запросы идеи, которые лежат в его основе. По сути, во время такого коучинга я донимаю клиента своими дотошными расспросами. Они подталкивают вперед, заставляют задуматься, но иногда вызывают тревогу. Однако моя цель никогда не состоит в том, чтобы загнать кого-то в угол или ткнуть носом в противоречие. Цель — вместе стать мудрее. Раскопать то, что человек думает на самом деле и на чем основываются его мысли. Из эмпатически нулевой позиции проанализировать с собеседником логику того, что он говорит. Соответствует ли то, что вы думаете, истине? Логично ли это? Вместе мы распутываем клубок мыслей, в котором вы запутались. Разбираем, каким образом одна мысль вытекает из другой. Исследуем предположения, стоящие за высказываниями, и подвергаем сомнению идеи и убеждения. Цель такого разговора — проанализировать, кто вы на самом деле и что в действительности думаете. «Познай самого себя», — говорил Сократ. То есть, в частности, взгляни на свои отрицательные, неприятные, постыдные стороны. Мы как будто смотримся в зеркало, показывающее нам, кто мы и что думаем на самом деле. Мы не надеваем розовые очки и не придумываем благозвучно-элегантные названия тем чертам характера, которые не хотим у себя признавать. Познать самого себя значит осознать, что иногда мы бываем эгоистами, грубиянами, глупцами, расистами, лгунами, манипуляторами. Можно долго перечислять все те ярлыки, которые мы с легкостью навешиваем на других, но избегаем клеить на себя. Только когда мы абсолютно честны с собой, проявляется то настоящее, с чем можно работать. Мы перестаем вестись на обманчиво легкие решения и успокаивающие мантры «я совершенно особенный и уникальный», и не прячемся за утешительными мыслями вроде «я имею право на свою правду». Хенриетт пришла ко мне именно за такой философской консультацией. Ее мучила проблема, с которой она не могла до конца разобраться. Ей было около 60 лет, и она преподавала курс этики и морали в средней школе. Первый ее вопрос звучал так: «Можно ли обвинить меня в расизме?» Вопрос непростой, нестандартный. Нужно быть смелым, чтобы задать его самому себе, и по-настоящему мужественным, чтобы обсуждать с кем-то во время философской беседы. Здесь важна непрекрашенная правда. В философской практике нет места эмпатии. Необходимо оказаться, так сказать, лицом к лицу со своими мыслями и четко увидеть аргументы в пользу собственной точки зрения. Ответ вполне может быть положительным: «Да, я и правда расист». По-настоящему осознать это страшно и болезненно. Часто мы прячем такие мысли за оправданиями. «Может, это не так уж и плохо?» Или каждому иногда приходят в голову идеи, с которыми он на самом деле не согласен. Но в философской практике невозможно вылечить перелом наложением пластыря. Следует обнаружить реальные ускользающие мысли, суждения, предположения и допущения, а затем подвергнуть их критическому анализу. Хенриет хотела внимательно рассмотреть эту сторону своей натуры. Но подступиться к задаче было непросто. Размышления сдерживала самоцензура. За многими важными вопросами прячутся стыд и вина. Вот почему люди часто предпочитают уходить от серьезных тем, отвлекаясь на бокал шардоне, Netflix, соцсети или успокаивая себя позитивными мыслями. Однако Хенриет решилась честно задать вопрос и изучить его вместе со мной. Я начала с того, что спросила, какие свои мысли она считает расистскими. Женщина буквально сжалась от смущения. «Нет, я просто не могу их озвучить. Мне ужасно стыдно. Я преподаватель этики, должна подавать хороший пример и не имею права произносить такое даже мысленно». Мы обсудили роль преподавателя этики. Из ответа Хенриет стало понятно, что у нее в голове сформировался определенный набор правил, согласно которому преподаватель должен вести себя так-то и так-то и не должен думать о том или этом. В ходе разговора она поняла, что это невозможно, если только вы не Кларк Кент, нацепивший после работы костюм Супермена. В конце концов, Хенриет все же решилась озвучить свою расистскую мысль. «Иногда мне кажется, что люди с темным цветом кожи глупее белых». Произнеся эту фразу, она тут же извинилась и, покраснев, пробормотала: «Вот что я имела в виду. Знаю, это бессмыслица. Как я могла подумать такое?» Тут-то мне и пригодилась эмпатически нейтральная позиция. Если бы я проявила эмпатию и начала успокаивать Хенриет: «Ну-ну, не переживайте, не так уж это и страшно. Мало ли, какие бывают мысли, каждый может ошибаться, ведь вы обычный человек». Это бы точно не помогло. Нельзя просто игнорировать идею, которая поселилась в нашей голове и сквозь призму которой мы смотрим на мир. Ее нельзя утешать, осуждать или укрывать милым одеяльцем с сердечками. Такая мысль заслуживает того, чтобы с интересом взглянуть на нее и искренне ответить на вопрос, правда ли то, что я думаю. Только тогда мы сможем по-настоящему ее рассмотреть и решить, соответствует ли она нашему представлению о человеке и мире. Я спросила у Хенриет, в чем, как ей представляется, состоит доказательство мнения, что темнокожие люди глупее белых. Она сказала: «В школе и на конференциях я вижу в основном белых людей. Их больше, значит, они лучше образованы и имеют более широкий взгляд на мир. На этом основании я и делаю свой вывод». Этот аргумент служит примером анекдотического свидетельства. Вы берете одну личную ситуацию и делаете из нее обобщающий вывод. «Моя бабушка всю жизнь курила и дожила до 93 лет, значит, курение не так уж и вредно для здоровья». Знакомый пример такого анекдотического свидетельства. Когда нечто подобное произносит кто-то другой, вам ясно видна вся нелепость этого утверждения, ведь это нелогично — делать вывод о вреде безвредности курения, исходя из истории одной единственной бабушки. Но люди часто поступают именно так. И самое важное здесь вот что. Тот, кто делает такое заявление, действительно в него верит. Он застрял в нем. Застрял в своих рассуждениях. Значит, ваша цель, как задающего вопросы, вернуть собеседнику движение мысли. Нужно изменить перспективу, посмотреть с неожиданной, новой стороны на то, что, как нам кажется, мы очень хорошо знаем. Для этого требуется дистанция, требуется обзор, пустота в голове и никакой эмпатии. В случае с Хенриет я выбрала стратегию вопроса «представь что». Я спросила: «Представь, что завтра тебя отправят на стажировку в Африку. Как там будет выглядеть учительская в школе?» Хенриет немного помолчала. «Иначе», — сказала она, — «конечно, там будет больше темнокожих преподавателей». «Значит...» Порой одного слова с вопросительным знаком достаточно, чтобы человек сам сделал вывод. «Значит, мой круг общения просто ограничен, и мое предположение о темнокожих неверно, ведь оно относится только к тем людям, которых я вижу. Мое доказательство не является логическим». «У тебя есть еще какие-нибудь аргументы, подтверждающие мысль, будто темнокожие глупее белых?» — спросила я. «Иногда доказательств может быть несколько, и чтобы добраться до сути, нужно изучить их все». Хенриет долго думала и, наконец, сказала «никаких». Мы еще поразмышляли на эту тему, но не нашли ничего другого. Вывод Хенриет оказался ошибочным. Она сформировала свое мнение лишь на основе того, что видела вокруг себя, сделала выводы, в которых не сомневалась и которые приняла как факт, поверила в то, что это истина, пока однажды не задумалась и не испугалась этих мыслей. Когда Хенриет внимательнее присмотрелась к своей идее и проанализировала ее вместе со мной, у нее появилось чувство огромного облегчения и освобождения, хотя поначалу она слегка растерялась. Ей стало ясно, каким образом она выстроила свою мыслительную конструкцию, какие ее части оказались неисправными и нуждались в замене, и что еще можно поисследовать. Разговор с Хенриет показывает, каким образом можно прочно застрять в своем видении вопроса. Вы словно вращаетесь по кругу. Иногда к этому добавляется еще и самокритика. У вас появилась определенная мысль, однако вы не осмеливаетесь на нее взглянуть. «Я не должен так думать». Но когда вы все-таки делаете это, то сразу появляется пространство для новых идей. Вы предлагаете себе новые варианты. Для этого нужен не тот собеседник, который будет успокаивать, утешать или осуждать, а тот, кто из нейтральной позиции зафиксирует ваши слова и пойдет вглубь, задавая уточняющие вопросы. Упражнение. Тренируйте нейтральную эмпатию. Вашей целью в этом упражнении будет задавание вопросов. Найдите собеседника и объясните, что хотите потренироваться. Попросите его рассказать о какой-то ситуации, которая в последние несколько недель вывела его из себя. Например, кто-то пробрался без очереди к кассе или подрезал на дороге. Возможно, ваш собеседник поссорился с тещей, что-то в этом роде. Пока он рассказывает, вы слушаете, не реагируете, не выражаете эмоции, не говорите «как жаль» или «как неприятно», просто слушаете и молчите. Когда собеседник закончит рассказ, вы задаете ему вопрос, относящийся к фактической стороне дела. Например, кто еще присутствовал при этом? Сколько продолжался конфликт? Что ты чувствовал? Что тебя разозлило? Задав вопрос, вы снова молча слушаете, затем опять спрашиваете и так далее. Это может показаться неестественным, потому что вы привыкли сразу реагировать на слова собеседника. Но эмпатически нейтральная позиция заключается как раз в том, чтобы так не делать. В прекрасном фильме 1957 года «12 разгневанных мужчин» речь идет о судебном процессе. 12 присяжных, а в то время присяжными могли быть только мужчины, должны принять решение о судьбе молодого человека. Парнишка, родом из бедного района Нью-Йорка, обвиняется в убийстве отца. Задача присяжных — решить, действительно ли он виновен. Присяжным объясняют, что их утвердительный ответ повлечет за собой смертный приговор, причем важно, что решение должно быть принято единогласно. И вот присяжные удаляются в совещательную комнату. При первом голосовании 11 присяжных голосуют за вердикт «виновен». Единственный, кто против, — это присяжный номер 8. То, как развиваются события в начале фильма, примерно первые 15 минут, прекрасный пример любого собрания. 12 мужчин, каждый со своим характером, опытом и убеждениями, проводят голосование. И лишь присяжный номер 8, которого играет Генри Фонда, поднимает руку за решение «невиновен». Остальные переглядываются в замешательстве. Один из присяжных ухмыляется: «Боже мой, всегда найдется какой-нибудь выскочка». «Как невиновен? Есть свидетели. У него даже оружие было в руке», — удивленно восклицает другой. «Вы правда думаете, что он невиновен?» — спрашивает третий. «Не знаю», — отвечает Фонда. «Как это не знаю? Вы же сидели с нами в зале суда и все слышали. Этот парень — опасный убийца. 11 присяжных считают, что он виновен. Все, кроме вас», — добавляет еще кто-то. Фонда какое-то время колеблется и, наконец, говорит: «Я не знаю, виновен он или нет, но мне кажется, что он заслуживает, чтобы мы потратили на это дело больше, чем 5 минут». Реакция группы очень характерна. Большинство пытается убедить меньшинство. Председатель присяжных говорит: «Если вы не согласны с нами, то, может, изложите свои доводы, тогда мы покажем, в чем вы ошибаетесь». Его сосед добавляет: «Мне кажется, наша задача — убедить этого господина, что он не прав, а мы правы. Пусть каждый скажет пару слов, чтобы все ему растолковать». Обычная реакция людей в группе — как можно скорее скорректировать мнение меньшинства. Одного человека нужно побыстрее убедить в правоте всей группы. Не знаю, как вы, а я хорошо знаю этот инстинктивный рефлекс. Он проявляет себя на деловых встречах, во время многолюдных собраний или в ходе дружеской болтовни. Даже дома, за кухонным столом, когда я была маленькой, отклоняющееся мнение нужно как можно быстрее вернуть в общее русло. Индивидуум должен без промедления снова стать частью группы. Рефлекс Сократа диаметрально противоположный. Голос меньшинства должен быть услышан. Именно у меньшинства можно найти интересные точки зрения, новые идеи, другие варианты, свежий взгляд. Мы слишком быстро стараемся заставить другого замолчать, в то время как именно в его мнении таится истинная мудрость. В фильме «12 разгневанных мужчин» Генри Фонда в конце концов убеждает остальных 11 членов жюри в невиновности парня. Процесс критического и тщательного пересмотра всех доказательств заставляет мужчин изменить свою точку зрения. В итоге юношу оправдывают. Упражнение. Тренируйте рефлекс Сократа. Когда вы встречаете человека, чье мнение отличается от вашего, с кем вы, возможно, даже категорически не согласны, чье поведение считаете неприемлемым, подавите первое желание попытаться исправить его позицию. Вместо этого сядьте поудобнее и вслушайтесь в идеи собеседника. Что уж такого плохого может случиться? Зато у вас появится шанс открыть нечто новое. Кроме того, не исключено, что разговор заставит другого задуматься, и в итоге вы оба станете мудрее. Все иностранцы должны покинуть страну. Как сохранить сократический рефлекс? Тренировать сократический рефлекс — это одно. Использовать его в некоторых сложных ситуациях — совсем другое. Один преподаватель колледжа рассказал мне о своем ученике по имени Денни, который вдруг выпалил на уроке: «Все иностранцы должны покинуть страну». Конечно, когда ваш ученик делает подобное заявление, это может шокировать. Первая естественная реакция — разозлиться, выгнать ученика из класса или дать ему в наказание дополнительное задание. Его мнение необходимо немедленно исправить и объяснить, как думать правильно. Посыл тут такой: такие вещи нельзя произносить вслух, о них даже думать нельзя. Как бы ни была понятна такая реакция, она не принесет пользы. Денни, скорее всего, воспримет эти слова как признание своей правоты и уж точно не обретет гибкость мышления и способность рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Но если вдохновиться опытом Сократа и Эпиктета, если задействовать сократический рефлекс, то можно повести себя иначе. Проявить любопытство, искренне удивиться и задать честный вопрос. Другой человек мыслит совершенно не так, как вы, и именно это открывает перед вами целый новый мир. Даже если вы в корне не согласны с собеседником, собственно, согласие тут и не требуется. Вам надо попытаться понять образ мышления другого, не вынося суждений. Это критически важно, ибо стоит вам хотя бы ненадолго сорваться в осуждение, отвращение или раздражение, пускай даже в форме комментария, скрытого в вашем вопросе, и метод перестанет работать. Например, можно спросить, каких именно иностранцев ты имеешь в виду? Всех или только определенную их часть? Какие критерии определяют, кто должен покинуть страну, а кто нет? Они должны совершить что-то плохое или достаточно того, что они иностранцы? Мне было бы интересно узнать аргументы Дэнни. Какое логическое размышление за этим стоит? Если вам удастся завязать разговор с учеником и дать ему почувствовать, что вы искренне хотите понять его способ мышления, а не просто резко изменить его точку зрения, то можно пойти дальше. Попробовать немного расширить рамки его мышления. Предложить вместе поисследовать идеи и найти им обоснование. Если действительно все иностранцы должны покинуть страну только потому, что они не голландцы, то как же быть с твоими друзьями? Я знаю, что ты много общаешься с Насрином. Он недавно приехал в Нидерланды и, значит, согласно твоему критерию, является иностранцем. По твоей логике, он тоже должен уехать. Тот факт, что вы не возражаете напрямую, вовсе не означает, что вы одобряете точку зрения или согласны с ней. Мы нередко совершаем эту ошибку, думая, если я сейчас ничего не скажу, то может показаться, будто я согласен, но это не так. Да, естественная реакция — мгновенно противопоставить свое мнение и указать другому на его ошибку. Однако мы уже поняли, что это не работает. Собеседник получает подтверждение своей правоты, а вы не узнаете ничего нового. В итоге беседа превращается в разговор двух глухих. Сократический рефлекс помогает заглянуть в глубину разногласий или дискуссии. Вы как минимум тренируетесь в гибкости, развиваете способность смотреть на вещи не только со своей точки зрения, но и глазами другого. В приведенном выше примере умение задавать правильные, сократически выверенные вопросы может помочь Дэнни прийти к новым открытиям или, по крайней мере, заметить противоречие в своем высказывании. Такого сложно добиться стандартной реакции в духе «так говорить нельзя». Сократическая позиция. Терпеть раздражение — часть процесса. Люди не всегда охотно отвечают на вопросы о том, почему они думают так или иначе. А если вы пытаетесь подражать Сократу, то реагируйте не так, как ожидает ваш собеседник. Не болтайте попусту, не даете советов, не проявляйте эмпатию. Это может вызвать раздражение, что вообще-то неплохо. Без трения нет блеска, верно? Раздражение сигнализирует о том, что вы задали глубокий вопрос или сделали интересное наблюдение. Разве собеседник станет раздражаться, если ему все равно? Вам придется проглотить не одну негативную реакцию. Участник беседы может выплеснуть на вас все свое недовольство. Я помню один разговор с мамой, в котором появилось ее раздражение моим сократическим поведением. Я улетела в Мексику в отпуск и не позвонила, чтобы сказать, что благополучно добралась до отеля. Мама очень сильно обиделась. «Ребенок обязательно должен звонить родителям, когда уезжает в отпуск», — сказала она. Я надела кроссовки Сократа, отказалась проявить эмпатию. Вместо этого стала с любопытством размышлять, откуда вообще взялась эта точка зрения, это правило. Искренне задавалась вопросом, правда ли, что дети должны звонить родителям, когда уезжают в отпуск. Стала расспрашивать маму, что именно ее разозлило, почему она верит в это правило и тому подобное. Мое спокойствие, видимо, вызвало еще большее раздражение, потому что в какой-то момент она в отчаянии воскликнула: «Ты можешь вести нормальный разговор?» Естественно, я отреагировала на это вопросом, что именно она подразумевает под нормальным разговором. Обычный разговор, хоть с какими-то эмоциями. Этот случай научил меня двум вещам. Первое. Похоже, люди считают разговор нормальным, если в нем присутствуют эмоции. Помогают ли эмоции в общении — этот вопрос их не волнует. Второе. Если человек нуждается в проявлении эмпатии, ждет ее, но не получает желаемого, то у него возникают разочарования и фрустрация. Поэтому иногда имеет смысл сначала проявить эмпатию и продемонстрировать понимание, а затем перейти к вопросам. Или избрать другой путь и продолжить расспросы, отдавая себе отчет в том, что у собеседника может возникнуть раздражение, которое вы не должны принимать на свой счет. Структура сократической беседы. В последнее время сократические беседы все чаще обсуждаются не только бизнесменами, но и представителями творческих профессий. До сих пор мы вели речь о той позиции, которую следует занимать во время таких разговоров. Теперь пришла пора переходить к структуре. Структура сократического диалога помогает задавать правильные вопросы. Не обязательно следовать ей буквально, не пропуская ни одного этапа. Однако она дает понимание того, чего можно ожидать от применения на практике навыков задавать вопросы в стиле греческих философов. Беседа в духе Сократа — это совместные раздумья, исследовательский разговор, в течение которого участники анализируют свои мысли и то, почему эти мысли возникли. Цель, как и в прочих случаях, — стать мудрее. Что мы подразумеваем под теми или иными понятиями? Что думаем о данной ситуации? Это не дискуссия, в которой мы пытаемся переубедить другого или защитить свое мнение, а честное исследование того, что в действительности за этим кроется, изучение неявных предпосылок и поиск истины. Слова и идеи уточняются через взгляд собеседников на них. Таким образом рождается общая точка зрения. Сократический разговор — способ вместе прийти к мудрости, бесконечно задавая друг другу вопросы. Подобные беседы становятся все более популярными. Их проводят на работе и дома, в крупных банках, в медицинских центрах, с врачами и юристами, в компаниях друзей, даже в тюрьмах. Подход древнегреческих философов годится для самой разной современной аудитории. Существуют кафе в стиле Сократа, устраиваются открытые встречи, в которых можно поучаствовать. Возможно, и у вас поблизости отыщется место, где проводятся такие дискуссии. О диалоге в духе Сократа написано несколько интересных и познавательных книг, в которых подробно рассматривается этот метод. Например, «Сократический разговор для начинающих» Марлу ван Перидона, «Сократический разговор» Йоса Дел Ноя и Вихера ван Далена и «Сократ на рынке» Йоса Кеслса. Механика сократического разговора. Сократическая беседа имеет определенную структуру, основанную на беседах, которые Сократ вел 2500 лет назад. Выстраивая структуру философского диалога, важно помнить про несколько ключевых принципов, без которых невозможно формулировать правильные вопросы, развивать философскую позицию и искать истинное знание. Начав тренировать умение задавать вопросы, вы наверняка встретитесь с тем же, с чем сталкивался Сократ — сопротивлением, апарией и эринхосом. Если вы решили, что я перечисляю ингредиенты экзотического коктейля, наберитесь терпения, я скоро объясню, что значат эти слова. Чем лучше вы подготовитесь, тем легче вам будет не упускать из виду цель и выдерживать стиль сократических вопросов. Разговор в духе Сократа начинается с одного философского вопроса, вокруг которого и строится исследование. В центре сократовской беседы всегда стоит философский вопрос, интересный для всех участников. Вопрос, на который нельзя найти ответ в Google, Википедии или в журналах Viva и Volkskrant. Его можно только совместно изучать, обретая мудрость через размышления и уточняющие вопросы. Формулировать ответы, рассматривать их со всех сторон, ставить под сомнение и познавать новые концепции. В разговоре с другими ваша точка зрения становится более ясной. Вы тренируетесь, стараетесь как можно более четко сформулировать свою позицию, внимательно слушая и задавая вопросы. В начале любой беседы в духе Сократа звучат одно или несколько абстрактных понятий, которые участники хотят исследовать. Например, что такое справедливость? В каких случаях позволительно лгать? Когда помощь становится вредной? Почему мы хотим сотрудничать с другими людьми? Какие решения врач имеет право принимать за пациента? Может ли у судьи быть личное мнение? Бывают ли ситуации, когда воровство оправдано? Что такое клиентоориентированность? Каждый из этих вопросов может положить начало невероятно интересному и увлекательному обсуждению, где исследуются новые перспективы, неожиданные взаимосвязи и нестандартные подходы. Помимо центрального философского вопроса, вокруг которого вращается обсуждение, сократическому разговору нужен один конкретный случай, произошедший с кем-то из участников. Одна реальная ситуация находится в центре внимания на протяжении всего разговора. То есть такие общие понятия, как обман, справедливость и сотрудничество, получают более глубокое осмысление, потому что проверяются повседневной жизнью. Мы все умеем рассуждать абстрактно. Если я задаю группе вопрос «что такое ложь?», обычно быстро рождается ясная формулировка, с которой все согласны. На вопрос «когда нужно перестать помогать?» также можно найти совместный ответ, который имеет смысл и звучит убедительно. Но все меняется, если мы начинаем рассматривать конкретную ситуацию. Тут уже нельзя обойтись общим определением. Приходится занять позицию и суметь объяснить, можно ли в данном случае назвать это ложью, почему, можно ли назвать это помощью. Работа с примером придает разговору ясность и глубину. Однажды я проводила сократическую беседу, в ходе которой нужно было ответить на вопрос, можно ли лгать друзьям. И для начала я попросил участников записать аргументированный ответ, который первым пришел им в голову, да или нет. Мнения разделились. Некоторые считали, что можно, если вы хотите уберечь друга от чего-то, и это ложь во благо. Другие считали, что нельзя. Настоящие друзья всегда говорят правду. Одна из участниц разговора, Эстер, привела для примера свою историю. «Моей лучшей подруге не очень везет в любви. Парни бросают ее без видимой причины, изменяют, грубо себя ведут. Каждый раз ей попадается такой тип мужчин. Несколько недель назад она пришла ко мне в гости, вся такая окрыленная, показала фотографии парня, с которым встречается уже несколько недель. Она безумно влюблена, он такой замечательный, внимательный, добрый, смешной, все волшебно, она очень счастлива. «Да ты его, наверное, знаешь», — добавила она. Когда я посмотрела на фото, то вздрогнула. Я действительно знала этого парня и в лицо, по имени, и по репутации. Знала через знакомых знакомых, что у него было несколько романов одновременно и вдобавок какие-то проблемы с полицией. Подруга нетерпеливо спросила, «Ну, что ты о нем думаешь?» Я не смогла заставить себя сказать ей правду. Ответила, «Да, я слышала о нем. По-моему, он очень милый. Рада, что ты так счастлива». И вот тут начинается самое интересное. Было ли это ложью? Допустимо ли скрывать правду в такой ситуации? По-дружески ли это? Почему да или почему нет? Участники беседы обсудили этот конкретный случай и связанные с ним понятия «ложь», «правда», «дружба», «обусловленность», «лояльность», «защита», «отношения» и многое другое. Исследовав конкретную ситуацию, они смогли сравнить разные точки зрения, вместе над ними подумать, вникнуть в позицию другого, задать уточняющие вопросы и прочувствовать нюансы. Участники сообща занимались поиском истины. В конце я попросила их вернуться к первоначальным ответам на общий вопрос, можно ли лгать друзьям. И что же, ни один из участников не оставил свой первоначальный ответ без изменений. Благодаря обсуждению обобщенные понятия приобрели новый смысл. Нюансы и связи стали более очевидными. Каждый смог лучше понять, в чем заключается для него суть ответа. Да, можно согласиться, что сократический разговор скорее порождает больше возможностей для исследования и новых вопросов, чем приводит к окончательному выводу. Он открывает новые концепции для обсуждения и создает новые логические взаимосвязи, над которыми интересно размышлять. И благодаря этому естественным образом формирует философское мышление и навыки. Сократический разговор не начинается с определений. Часто, начав проводить сократическую беседу, я слышу чье-нибудь замечание. «Да, но нам все-таки необходимо определиться с тем, что мы имеем в виду под такими понятиями, как мировоззрение, справедливость, мужество, лжесвидетельство, помощь». Это вполне объяснимо. Нам хочется иметь под рукой определения, потому что они дают опору и контроль. Но в случае с сократическим разговором от них нет никакой пользы. Названия, этикетки, ярлыки приобретают смысл лишь при условии, что их есть к чему прикреплять. Мы выносим суждения с утра до вечера. Говорим, что думаем о той или иной ситуации. Он не должен был лгать. Люди, которые все время опаздывают, просто не уважают других. Ольга — замечательная сотрудница. Когда вы высказываете мнение, часто неясно, на чем оно основано. Суждение — всего лишь конечный пункт. Неизвестно, почему вы считаете, что кто-то не должен был лгать, почему те, кто опаздывает, не уважают других, или с какой стати Ольга — замечательная сотрудница. В сократическом разговоре все это как раз и выясняется. Мы обнаруживаем у себя суждения, нормы, аргументы, представления, о существовании которых не подозревали. Сократический разговор — это, по сути, размышление задним числом. Сначала кто-то произносит некое утверждение, а затем вы, задавая вопросы и выясняя, что за этим высказыванием стоит, обнаруживаете аргументы, на которых оно основано. «Ольга — замечательная сотрудница». Почему Ольга замечательная сотрудница? Потому что она очень пунктуальна. Значит, пунктуальность превращает кого-то в замечательного сотрудника? Да, именно так. Ольга пунктуальна, значит, она хорошая сотрудница. Для одного человека аргументом служит пунктуальность, а для другого — что-то иное. Он тоже может считать Ольгу отличной сотрудницей, но, возможно, из-за ее дружелюбия, аккуратности, чистоты на рабочем столе, или потому, что она делает вкусный кофе. Вопрос в том, подразумеваем ли мы одно и то же, когда говорим «Ольга хорошая сотрудница», «нам хорошо работается вместе» или «Джон поступил очень несправедливо». Я проводила сократический разговор со школьными учителями и администраторами. Мы начали с общего вопроса «Когда концепция становится препятствием?» Конкретная ситуация была связана с Ларой. Она работала в школе, в которой укоренился четко сформулированный подход к преподаванию искусства. Это была методика процессно-ориентированного обучения, при которой ученикам предоставлялась большая автономия и самостоятельность, а задача учителя сводилась к тому, чтобы направлять и поддерживать. И вот недавно в школу пришла новая учительница третьих классов. Во время собеседования она сказала, что полностью разделяет эту концепцию, открыта для новых идей и хочет совершенствоваться. Однако вскоре выяснилось, что она лукавила. Работала по старой методике, используя спланированные уроки и готовые учебные материалы. Она была совершенно не согласна с видением школы. На момент нашей беседы Лара считала, что различия в концепциях стало преградой как для коллектива, так и для нового учителя. Вопросы, стоявшие перед участниками разговора, были понятны. Действительно ли в этой ситуации речь идет о концепции? Мешает ли она? Кому она мешает? Новой учительнице? Всему коллективу? Или Ларе? Мы собирались начать исследование, когда другая учительница прервала разговор и сказала: «Нам нужно сначала определиться с тем, что мы подразумеваем под концепцией. Вдруг мы понимаем это слово совершенно по-разному». Она была права. Возможно, каждый действительно понимает под этим словом нечто иное. Но это станет ясно только когда этот термин будет использоваться в обсуждении конкретного случая. Попав в ловушку определения, мы на два дня погрузимся в абстрактное рассуждение о том, что можно называть концепцией, а что нет. Или еще того хуже. Кто-то даст свое определение, все с ним худо-бедно согласятся, но спустя 5 минут его придется переформулировать, потому что оно не подойдет для нашей ситуации. Поэтому сократический разговор и не начинается с определения понятий. В сократической беседе вы раскрываете значение терминов, применяя их на деле, а не описывая общими фразами. На моих семинарах кто-нибудь непременно возвращается в класс после перерыва, сияя от гордости, с телефоном в руке. «Я знаю ответ на вопрос. Посмотрел определение в словаре. Вот что там говорится о справедливости, смелости, помощи, гордости». Моя реакция каждый раз одна и та же. «А вы сами-то что думаете? Верно ли это? Соответствует ли действительности?» В сократическом разговоре участники стремятся к консенсусу. Развивая вопросительную позицию, необходимо помнить кое о чем важном, а именно о стремлении к консенсусу. Часто обсуждение заканчивается тем, что мы пытаемся переубедить другого, не стремясь договориться. Нам важно, чтобы собеседник согласился с нами. Но стремление к консенсусу не означает, что вы идете на уступки и ищете безопасный компромисс. Или расстаетесь на том, что у вас двоих просто разные мнения, принцип «согласимся, не соглашаться». Стремление к консенсусу означает, что вы продолжаете искать нюансы, определять границы понятий и их интерпретаций, отыскивать различия и сходства. Часто разговоры заканчиваются как раз в тот момент, когда мы подходим к самому интересному, когда различия уже выглядят очевидными. И тогда мы останавливаемся на варианте, который набрал больше голосов, или произносим нечто вроде «это моя правда», либо «можешь думать, что хочешь». «Это моя правда» и «можешь думать, что хочешь» — формулировки, способные отравить хороший, глубокий, потенциально философский разговор. Практическая философия связана с желанием стать мудрее, с поиском общего, истинного знания, которое куда важнее личных ощущений индивида. Вопрос «это правда?» всегда в центре совместного поиска мудрости, а заявление «я так чувствую» не отражает реальность. Это не аргумент, который можно вместе изучать и проверять. Такое высказывание ничего не говорит о фактах. Оно лишь описывает чье-то личное восприятие. «Я просто чувствую, что Ибрагим поступил совершенно справедливо. На это можно ответить только одно — принято к сведению». То же самое касается и «я считаю, что мы неэффективно сотрудничали в этом проекте». Человек делится своим чувством или мнением, но ничего не говорит о реальности, которую можно совместно исследовать. Чувства нельзя исследовать и проверить вопросом «это правда?». Конечно, это правда, что Пит так себя чувствует, а Карл так считает. Такие утверждения, как «Ибрагим поступил справедливо» или «в этом проекте не было эффективного сотрудничества», можно оспаривать и исследовать. Выяснять, как именно происходило сотрудничество, было ли оно эффективным, и если нет, то почему. Можно постараться понять, как именно поступил Ибрагим и почему это справедливо. Но чувства или мнения — субъективные понятия. Вы можете их иметь, но использовать как предмет исследования в философском разговоре не стоит, это ничего не даст. Стремление к консенсусу связано с вопросом, правда ли то, что мы утверждаем, и имеет смысл только в том случае, если эти утверждения действительно являются утверждениями. Стремление к консенсусу — не то же самое, что его достижение, которое не так уж и важно. Главное — это движение, непрерывное течение потока. Вы продолжаете искать, опираясь на незнание и любопытство. Однажды я услышала от своей коллеги Мириам рассказ об одном разговоре в духе Сократа, который она проводила. В центре обсуждения была история отца и дочери. Дочь никак не могла наладить свою жизнь. На ней висел кредит за обучение, личные отношения складывались неудачно, она была зависима от наркотиков. Отец выручал ее деньгами. Сначала время от времени, потом ежемесячно. Он надеялся, что дочь, получив помощь, встанет на ноги, начнет новую жизнь, но этого не происходило. Девушка продолжала тратить деньги на наркотики. Это длилось целых 5 лет, и в конце концов отец перестал ей помогать. Сократическое исследование состояло в том, чтобы ответить на вопрос, когда нужно прекратить помощь. Один участник сказал, что отец должен был прекратить помогать гораздо раньше. Другой возразил, это его дочь, он не мог ей не помогать. Каждый упорно отстаивал свою точку зрения. Мириам сказала мне, консенсус, к которому мы более или менее пришли, нашелся вне рассматриваемой ситуации, то есть на другом уровне. Мы сделали вывод, что нужно прекратить помогать, когда помощь перестает быть помощью. Из этой истории видно, что консенсус можно отыскать даже на более абстрактном уровне. Но и тогда исследование стоит продолжить. Когда помощь перестает быть помощью? И кто это решает? Тот, кто помогает, или тот, кому помогают? Безусловно, консенсус, к которому вы только что пришли, через 2 вопроса опять исчезнет. Вот почему стремление к нему так важно. Оно создает движение в разговоре, поддерживает работу мотора, гарантирует, что разговор останется исследовательским, и участники будут продолжать искать. Без стремления к консенсусу вы быстро превратите разговор в обсуждение, дебаты или скучную болтовню. Упражнение. Продолжать искать консенсус. Завяжите с кем-то разговор и начните с вопроса, на который у вас обоих нет ответа, но который хотелось бы поисследовать. Можно ли лгать друзьям? Пример хорошего вопроса для изучения. Подыщите конкретную жизненную историю. Спросите собеседника, обманывал он когда-нибудь друга и считал ли, что это допустимо? Почему в том случае это было допустимо? Можно ли так поступать всегда? Поставьте перед собой цель приобрести новые знания, а не убедить собеседника в собственной правоте. Полезно заранее сказать себе «я не буду давать оценку» и внимательно выслушать точку зрения другого. Искренне вникните в его позицию, сформулируйте кратко и ясно свою, а затем вместе продолжайте искать консенсус, где ваши взгляды совпадают, где расходятся, можно ли преодолеть эти различия. Важно понять, что достижение консенсуса — это не самоцель. Главное — процесс его поиска. Возможно, в какой-то момент вы заметите, что вместо поиска общего решения пытаетесь убедить другого в своей правоте, что диалог из совместного размышления превращается в отстаивание собственных взглядов. Задайте себе вопрос, что заставило вас отказаться от поиска консенсуса и начать защищать свою точку зрения? Что вам это дало? Как в следующий раз избежать этого? Возможные вопросы для начала беседы. Можно ли лгать друзьям? Всегда ли честность лучший выбор? Бывает ли кража оправданной? В каких случаях нарушать личные границы другого человека позволительно? Эллен Хосс. Важной частью диалогов Сократа является Эллен Хосс, то есть опровержение. Это понятие также часто переводится как «замешательство» или «растерянность». Человек застывает в замешательстве перед тем, что всегда считал истиной, но, как показал Сократ, может быть поставлено под вопрос. Эллен Хосс — это опровержение, приводящее к растерянности. Мы уверены в том, что знаем. Однако Сократ считал, что прежде чем узнать нечто новое, нужно признать свое неведение. Его подход заключался в следующем — через незнание прийти к знанию. Проверка собственных мыслей и осознание своего незнания, по мнению Сократа, необходимое условие, чтобы глубже понять и прояснить вопрос. У каждого из нас есть большое количество суждений, представлений, убеждений, моральных ценностей и правил, которые определяют наше поведение. Но они далеко не всегда складываются в логичное целое. Некоторые нормы и ценности мы просто переняли от кого-то, например, от родителей или учителей. В этих представлениях имеются слепые зоны, бессознательные предположения и неправильные убеждения, а также искажения или противоречия. Сократ в своих беседах пытался в первую очередь сделать эти противоречия явными и видимыми и показать собеседнику, что его идеи не всегда отвечают истине. Благодаря опровержению Эллинхосу люди чувствовали стыд, поскольку сталкивались лицом к лицу с собственными нелепыми убеждениями, которые только что яростно защищали. В защитной речи на своем суде Сократ говорил: «Приехав в Дельфы, решил я обратиться к Оракулу с вопросом, есть ли кто на свете мудрее меня, и Пифия ответила, что нет. Услыхав это, я стал размышлять, что хотел сказать Бог. Сам я, конечно, не считаю себя мудрым, но ведь не может же Бог лгать. И вот я решил пойти к одному из тех людей, которых все считают мудрыми, думая, что опровергну Оракула. Не буду называть этого человека по имени, скажу только, что он был одним из государственных людей. После нашей беседы мне показалось, что этот человек только кажется мудрым и другим, и самому себе. Я постарался показать ему это, после чего он и многие другие, которые там были, возненавидели меня. Так я понял, что умнее того человека, потому что, хоть мы с ним оба ничего толком не знаем, он-то думает иначе. А я хотя бы понимаю, что я не знаю того, что не знаю». Затем он проделал тот же эксперимент с писателями и ремесленниками. Каждый раз суть была одинаковой. Философ искал кого-то, кто обладал бы большей мудростью и знаниями, чем он сам. Сократ изучал собеседника, задавая ему вопросы. Партнер по беседе быстро попадал в ловушку и вынужден был признать, что на самом деле не понимает, что такое справедливость, добродетель, красота. Таким образом, Сократ показывал собеседнику его невежество, приводил к Эллинхосу и стыду за незнание. Это было совсем не то, чего собеседники ожидали от Сократа, и многие его возненавидели. Философ же в итоге пришел к выводу, что люди, которых один раз назвали мудрецами, очень скоро начинают думать, будто их знаний достаточно, чтобы разговаривать на любые темы. Все совершали одну и ту же ошибку, считая, что разбираются в своей области, полагали, что обладают знаниями и в других, более важных вопросах. И эта ошибка перечеркивала их знания. Я задал себе вопрос, что бы я предпочел? Быть таким, какой я есть, человеком без знаний, но без их невежества? Или, как эти другие, сочетать оба качества? И я ответил себе и Оракулу, что предпочту оставаться самим собой. Эллинхос — это тот момент в разговоре, когда становится очевидно, что наши первоначальные предположения, наши первые слова превращаются в зыбучие пески. Лишь убрав все ненужное, мы сможем освободить место для того, что действительно имеет значение. Сократ повторял: «Только когда ты поймешь, что ничего не знаешь, появится место для истинного знания». Он словно наводил порядок на чердаке, смахивал паутину, открывал окно. И собеседник внезапно осознавал, какой беспорядок царил там прежде, и видел, что стало светлее, появилось место для нового, подлинного знания. Важно понимать, что такое Эллинхос. Развивая навык задавать вопросы и ставить под сомнение, казалось бы, очевидные вещи, вы рано или поздно научитесь замечать противоречия в рассказе собеседника. Когда вы задаете вопросы, ответы на которые для другого ясны, то ставите под сомнение их очевидность, а это может показаться странным. В первой главе книги я писала о том, что наши убеждения часто связаны с идентичностью. Когда вы ставите под угрозу чью-то идентичность, причем порой бывает достаточно даже легкого намека, Можете быть уверены, друзей у вас не прибавится. А вот стыд за невежество не заставит себя долго ждать. Велика вероятность, что собеседнику станет неловко. Впрочем, это не так уж страшно. Ради духовного роста, ради нового, плодотворного и интересного мышления можно и немного пострадать. Когда я только начинала учиться искусству задавать вопросы и сократовскому подходу и приставала ко всем с расспросами, мои собеседники, бывало, проецировали это неприятное чувство на меня. «Боже, ты все усложняешь, это же очевидно. Все это лишь слова, ты же уловил основную идею». Вот примеры фраз, которые меня тогда задевали. Но теперь я знаю, если собеседник их произносит, мы подобрались к цели, и он начинает осознавать нелогичность своих слов. Такие фразы — верный признак того, что Эллен Хосс уже стучится в вашу дверь. Недаром Сократ всегда спрашивал у собеседника разрешение задавать вопросы. Когда в беседе наступало время для Эллен Хосса, когда собеседник начинал сердиться, обвинять Сократа или пытался оборвать разговор, философ был вправе сослаться на прежнюю договоренность. Ниже я привожу фрагмент виртуозной беседы Сократа с Протагором. В какой-то момент Протагору становится неуютно от расспросов. Он хочет от них отмахнуться, говоря: «Да ну какая разница, давай просто предположим, что благочестие и справедливость — это одно и то же, и пойдем дальше». Протагор: «Мне кажется, Сократ, нельзя так просто допустить, что справедливость совпадает с благочестием и благочестие со справедливостью. Я думаю, здесь есть некоторое различие. Впрочем, это не важно. Если тебе угодно, пусть будет у нас и справедливость благочестивую, и благочестие справедливым». Сократ: «Ну уж нет, мне вовсе нет нужды разбираться в этих «если тебе угодно» или «если ты так думаешь». Давай просто говорить «я думаю» и «ты думаешь». Я говорю в том смысле, что если отбросить всякое «если», можно лучше всего разобраться в нашем вопросе. Примерка кроссовок Сократа всегда приносит разговору много пользы, но имеет свою цену. Не все этому рады. Не зря философа из-за его бесконечных расспросов прозвали «жалом Афин». Практикуем Эллен Хосс. Когда вы вступаете в разговор и упорно продолжаете задавать вопросы, пытаясь опровергнуть утверждение собеседника, будьте внимательны к фразам, которые я приводила выше. «Ты все усложняешь». «Это же очевидно». «Просто это так, вот и все». Как только вы услышите такие фразы, не сомневайтесь, впереди вас ждет интересная беседа. Ваша задача в этот момент — настаивать на сократовской вопросительной позиции и продолжать уточнять. Что именно я усложняю? Почему это очевидно? Почему это так? Даже если перед началом беседы вы попросили разрешения и собеседник согласился на философское исследование, вы можете, подобно Сократу, уточнить еще раз. Ты готов продолжать или хочешь остановиться? Апория. Сократические беседы часто заканчиваются апорией, всеобъемлющим ощущением «я не знаю». Вопрос продолжает оставаться вопросом. Нет того единственного ответа, который полностью бы его закрывал. Идеи и мысли, рожденные в процессе беседы, часто многочисленны и не являются окончательными или завершенными. В сократическом исследовании цель вовсе не в том, чтобы найти один ответ, на который можно опереться и сказать себе «стоп». Каждый ответ, найденный в сократическом разговоре, вызывает новые вопросы, заставляющие мысль двигаться дальше. Именно поиск, осознание того, как мало вы на самом деле знаете, дарит бесконечную свободу. Когда вы остаетесь любознательным, продолжаете размышлять, ставите под сомнение даже очевидные вещи, вы неизбежно оказываетесь в точке, где чувствуете «я не знаю ответа». Но теперь это незнание куда более прочное, ведь вы рассмотрели, оспорили и изучили все стороны вопроса. Таким образом, апория дает свободу. С апарией можно столкнуться в беседе с друзьями, родственниками или незнакомцами в баре, на улице, либо на работе. После общего обсуждения кто-то поднимет руки вверх и вздохнет. «Сейчас я уже ничего не знаю. Да, я услышал разные точки зрения, и в каждой что-то есть, и теперь не знаю, что и думать». Тут нет ничего плохого. Напротив, вы прозреваете и понимаете, как мало вы на самом деле знаете. Это является ключевым элементом развития вопросительной позиции. Добравшись до апории «я не знаю», вы как раз и приступаете к очень важному действию — задаете вопрос. Харм ван дер Гаак в своей книге «Кто не знает, пусть спросит» объясняет. Человек, который не знает чего-то и вдруг осознает это, может отреагировать двумя способами — либо сказать «я не знаю», либо задать вопрос. Упражнение. Ищите апорию. Попробуйте с сомнением посмотреть на какое-нибудь свое убеждение. Попросите собеседника задавать вам вопросы и критически воспринимать то, что вы говорите. Если все пойдет правильно, рано или поздно вы окажетесь у черты, где заканчивается уверенное знание. Вам придется признать: «Да, этого я не знаю». Возможно, в начале вашей реакции будет удивление, это же очевидно. Но когда вас спросят, почему это очевидно, вы не сможете найти, что ответить. Попробуйте почувствовать, что такое апория. Вас может охватить волнение, но в то же время перед вами начнет открываться новый мир. Погрузитесь в ощущение «я не знаю». Мы ведь хотели принять незнание и научиться жить с ним. Что за вопросы в этот момент приходят вам в голову? Теперь, когда вы знаете, какие элементы присутствуют в сократическом разговоре, вы готовы к тому, чтобы начать задавать точные и интересные вопросы. Это может помочь вам понять, что такое апория, что такое эленхос и как на них реагировать. Ваши разговоры станут более увлекательными, интересными и сложными. В этой главе вы узнали, из чего состоит сократическая позиция и как ее развивать. Для этого требуются смелость, удивление, желание погружаться в состояние незнания. Теперь вы понимаете, как тренировать эмпатически нулевую позицию и культивировать сократический рефлекс. Готовы к тому, что в ходе разговора в стиле Сократа можете встретить новых знакомых, эленхоса, апорию и раздражение, и вам придется смириться с их присутствием. Понимаете, что сократический разговор начинается с общего философского вопроса и конкретного жизненного примера, и что стремление к консенсусу является важнейшим двигателем равноправного исследования, которое проводите вы и ваш собеседник. В следующей главе мы рассмотрим условия для задавания вопросов. Как создать подходящую обстановку для ведения сократического диалога? На что надо обратить внимание, прежде чем переходить к самим вопросам?